Так. Здравствуйте. Так, ну что, поздравляю вас с наступающим Новым годом и концом света в одном флаконе. Так, записок много, это радует. Так, у нас сегодня впервые первый семинар, где идет онлайн сразу трансляция и вживую, так сказать, прямой эфир. Надо как-то отметить это дело, мне кажется. Какими-то новыми открытиями я имею в виду. Так, на какую тему будем говорить? Предлагайте. Про конфликты, про любовь. Можно про конец света говорить, можно про политику говорить, про здоровье, про детей. Так, хорошо. Ну, про конфликты. Я думаю, мы будем говорить про все. Да, мы коснемся всех тем, но начнем с главной. Дело в том, что сама ситуация подталкивает к тому, чтобы мы менялись быстрее и понимали происходящее глубже. Потому что человек, не понимающий, что происходит, он не знает, куда двигаться. Если у человека, человек идет заложенными маяками, то как бы он не был хорошо экипирован, так сказать, у него всегда будут проблемы. И последние несколько лет я постоянно говорю о том, что мы не совсем правильно понимаем, что происходит с нами, что должно произойти и что происходило. Я говорил о том, что привычные наши стереотипы сейчас должны разрушаться. Я на прошлом семинаре говорил о том, что то, что мы считали капитализмом, не совсем так. Капитализм – это миф. Понятие капитализм исходит из теории Карла Маркса. Так вот, вся концепция Карла Маркса, по сути дела, если вдуматься, является аферой. Причем не века, а столетий. Потому что она построена на совершенно неправильных принципах. А социализм – это, по сути дела, просто взяли и вывернули капитализм наизнанку. Это не теория сбалансированная и гармоничная, и показывающая людям, куда идти. Просто вот то, что в капитализме хорошо, в социализме должно быть плохо. Значит, нужно все сделать наоборот. А когда пытаются сделать что-то противоположное мифу или афере, будет такой же миф и такая же афера. Поэтому социализм оказался аферой. Он был построен на совершенно неверных принципах. И смысл социализма не в том, что он появился из трех источников: английская политэкономия, французские утописты и прочее, прочее. Все французские утописты на самом деле просто взяли и содрали кальку с христианства. Коммуны первичные христианские. И если говорить о социализме, то это была не теория, которая должна победить капитализм, а это была просто разлагающаяся Европа и попытка спасти человечество через возврат к христианству. Социализм, по сути дела, является попыткой реставрации христианства, потому что религия католическая и православная оказались бессильными построить то общество, о котором говорил Иисус Христос. И вот если человек считает, дает оценку неправильную прошлому, он обречен на искаженное будущее. неправильный взгляд на прошлое – это разрушение будущего в конечном счете, потому что время едино, прошлое и будущее связаны. Прошлое, настоящее, будущее на тонком плане – это единое целое. Значит, если мы неправильно даем оценку прошлому, у нас разваливается будущее. Я на прошлом семинаре говорил, задавал вопрос, почему Россия, наверное, единственная из всех стран в мире, у которой непредсказуемое прошлое? Ответ знаете какой? Дело в том, что оценку прошлому человек дает с какой-то точки зрения. Вот коммунисты давали оценку прошлого с точки зрения классовой теории, придуманной Карлом Марксом. С точки зрения теории прибавочной стоимости, эксплуатации человека человеком и так далее. И поэтому взгляд на историю был один. Нынешний взгляд на историю в основном продиктован специалистами из ЦРУ. И российская история пишется под копирку западных советчиков. И у нас опять совершенно неправильное представление о том, что происходило. И значит, мы не знаем, куда идти. Так вот, как вы считаете, с какой точки зрения нужно смотреть на историю, на прошлое? С какой? С точки зрения нравственности. Вот если мы будем смотреть на историю не с точки зрения каких-то клановых интересов, не с точки зрения какого-то правительства или какой-то религии, или какой-то классовой теории, а с точки зрения нравственности, то тогда мы сразу же поймем, в каком направлении двигалась страна и к чему она должна прийти. Если смотреть прошлое с точки зрения нравственности и давать ему оценку с этим, в этом плане, а значит, это, так сказать, если с точки зрения нравственности, то это с точки зрения любви и веры, тогда у нас и в будущем будет нравственность, любовь и вера. Так вот, если оценивать историю с этой точки зрения, то Россия будет страной с предсказуемым прошлым и со светлым будущим, то, что называется. Если вдуматься, то мы все в какой-то степени, любая теория является мифом, она не может быть совершенно точной. И мы на прошлых семинарах мы говорили о том, что сказать, о главной загадке Сталина, почему Сталин сумел страну поднять. Мы говорили о загадке капитализма, об афере капитализма, афере столетий. В принципе, на этом семинаре мы можем раскрыть страшную тайну, одну из главных тайн в истории человечества. Знаете, какую? Это тайна русского народа. Особенность русской души. Вообще, что такое русский народ и почему, так сказать, такие невероятные противоположности в нем совмещаются? Достаточно любопытный экскурс в историю можно сделать. Но это потом. Я думаю, в конце сегодняшнего дня я вам задам ряд вопросов, а вы завтра мне на них ответите. Почему? Что происходит? Почему в России русский народ за последние 20 лет сократился на 9 миллионов человек? Почему русский народ спивается? Почему такое спокойное отношение к поголовному идиотизму, сказать, то есть культ дурака в России? Почему в России всегда жестоко и пренебрежительно относились к талантам? Это все особенность не просто народа, а менталитета. И все это имеет определенные корни, и все это в конечном счете выходит на нечто одно. Понять, что происходит с человеком, это все, что все события вокруг него, посмотреть, увидеть между ними связь, сжать все события в одну точку. И вот когда все, что с ним произошло, можно сжать в одну точку, вот тогда мы начинаем понимать, что происходит. Я вчера говорил, сказать, о законах Вселенной. Вот мы сидели в компании, я говорил, что один из законов Вселенной, его можно назвать законом пирамиды. То есть есть от точки, из которой все исходит, а затем начинается увеличение количества событий. Вот как деление ядра. И вот, когда эти события начинают занимать большую территорию, большой объем, вот это событийный ряд, который мы видим. Чтобы понять, что происходит, нужно все эти события связать и вывести назад в одну точку, сжать в точку. Если мы это умеем, и происходит понимание, что было, и будет понимание, что будет. Если же мы не можем все это, так сказать, собрать воедино, понимание не происходит. Почему я говорю о том, что происходит сейчас в мире, в политике, в экономике? Потому что все работает по одному и тому же принципу, принципу пирамиды. Если мы понимаем суть происходящего, то мы понимаем, почему это произошло и что будет происходить в дальнейшем. Я, так сказать, изучая судьбу людей, пытаясь разобраться в причинах болезни, я выходил, обобщал все, что с человеком происходит, и пытался увидеть, из какого корня идет болезнь. Потом я понял, болеет не только тело, болеет сознание человека, болеет его судьба, болеет его душа. И я пытался, сказать, найти что-то общее. Может ли болеть тело, может ли болеть судьба, может ли болеть сознание, душа человека, и может ли быть в этом общая какая-то причина. И пришел к выводу, что так оно и есть. Более того, когда выходишь на какую-то причину, понимаешь ее, и происходит какое-то изменение, то сразу же начинается изменение на уровне следствия. Время едино. Что это означает? Это означает, что причина постоянно подпитывает следствие. Наше материалистическое сознание нам говорит, вот когда-то была причина, она уже давным-давно ушла, ее нет. А вот осталось следствие. Вот оно материально, грубо, зримо, вот с ним надо работать, его надо менять, там, резать, комсать, переставлять, и тогда что-то будет. Оказывается, ничего подобного. Незримая связь между причиной и следствием существует всегда. И если мы разбираемся с причиной, то каким бы ужасающим ни были последствия, тяжелыми в виде болезни или несчастья, они начинают меняться. Неизлечимое заболевание проходит только потому, что человек осознал причины этого заболевания. Вот нас долго убеждали в том, что мир материалистичен, что Бог когда-то создал Вселенную, потом устранился, и все идет как бы по накатанному пути. Об этом и представители религии говорили. А на самом деле, если вспомним, что говорил Христос, мы увидим обратную картину. Христос говорил о том, что Творец продолжает творить Вселенную, и каждую долю секунды Он ее творит и управляет. И ни один волос не упадет с головы человека без воли Творца. Это означает, что Творец незримо присутствует и продолжает создавать непрерывно Вселенную. То есть причина и следствие неразрывно всегда связаны. Значит, если мы говорим о том, что человек тяжело болен, значит, есть определенная причина, которая есть в глубинах его сознания и чувств, и которая продолжает создавать эту болезнь. И если, так сказать, с этой причиной разобраться, болезнь не уйдет. Если Россия сейчас тяжело больна, если в России сейчас полная безнравственность, поголовное воровство, предательство, так сказать, когда элита предает свой народ, если в России сейчас самая высокая в мире разница между богатыми и бедными, значит, причина есть, и она незримо подпитывает и продолжает подпитывать эту болезнь. Ученые говорят, Византия погибла, потому что одна из главных причин – расслоение между богатыми и бедными. Принято считать, что когда это соотношение 1:20, страна уже обречена. В России уже 1:60, если не больше. То есть, говоря языком научным, Россия обречена, Россия погибает. И одна из причин – полное расслоение, чудовищное расслоение между богатыми и бедными. В России очень мало миллионеров и очень много миллиардеров. Такой страны нет на Земле, как Россия. И она почему-то еще жива. И это все, опять же, связано не с экономикой, не с политикой, а с менталитетом, внутренним состоянием человека. И эта болезнь подпитывается определенным внутренним взглядом на мир, определенным отношением к миру и к себе. Вот в этом, я думаю, надо разобраться. Но сейчас вернемся к болезням. Ситуация, вот я тут несколько записок отобрал. Многие люди читали мои книги. Я видел, как постепенно меняется. Вот взглянешь на человека, и сразу видно, сколько книг он прочитал. Причем иногда подходят и говорят, вот я там прочитала все ваши книги, а вот у меня рак, или там ребенок умирает, или полное несчастье по судьбе. Я смотрю ее поле и говорю, прочитали все? Да. Я говорю, а если честно? Ну, половину. Я говорю, а если честно? Ну, прочитала же. Я говорю, скажите, просмотрела. Ну, просмотрела. Я говорю, ну вот, может быть, теперь читать начнете. Так вот, те, кто начал читать первую книгу, сохраняют любовь при перетряске на внешнем уровне, физическом. Те, кто более серьезно прочитал, сохраняют любовь при перетряске уровня духовного. То есть это неприятности по судьбе, крах будущего, несправедливость и так далее. Это, я думаю, вам всем понятно. И остается главный параметр. Сохранение любви, когда идет чистка на уровне души. Когда перетряхиваются самые святые чувства. Когда идет крах привычной картины мира. Когда дает боль любимый человек. И вот здесь у некоторых я вижу улучшение, у некоторых проблемы. Меня всегда интересовало, что является самым опасным в этом плане. Почему многие люди, прочитав мои книги, последние, не сумели привести свое себя в порядок, свою душу? Почему я такое значение придаю душе? Потому что душа – это не просто что-то у нас такое мифическое, которое, может быть, присутствует, а что-то нет. Душа – это то, из чего мы реально состоим. Наша истинная есть любовь, наше «я», оно божественно. А все, что, так сказать, обволакивает, обворачивает наше чувство любви, это следующее чувство. Вот это все есть душа. Причем в нашей душе заложена информация о нашем будущем и о наших потомках. Если у нас проблемы с душой, у нас проблемы с будущим и проблемы с потомками. Если наша душа болеет, у нас вряд ли будут потомки и у нас не будет будущего. Многие уже заметили, что идет чистка достаточно жесткая при чтении книг. Многие даже боятся книги читать. Они не понимают простой вещи. Идет очищение души и очищение будущего идет. Грязь, которую усиленно врачи, целители запихивали с настоящего в будущее, возвращается, и ее можно переработать. Если человек за любовь держится, если человек к Богу идет, то тогда любая грязь трансформируется, она исчезает. Так вот лучше пускай она придет из будущего и исчезнет, чем мы ее будем туда бросать, а потом она придет, и от нас ничего не останется. Все равно она придет. Все равно нам придется ощущать свое будущее и своих потомков. Кому-то не надо будет этого делать, он просто, у него нет будущего, нет потомков, и он живет только потому, что у него детей не должно быть. А тот, у кого должны дети, должен их очищать, должен, соответственно, страдать. Поэтому человечество, по сути дела, при нынешней, так сказать, цивилизации, при ее укладе жизни, оно идет к бесплодию и самоистреблению. И тенденции этого видны. Вы думаете, почему появилась ювенальная юстиция? Почему такие драконовские, так сказать, механизмы отъема детей, разрушения семьи? А потому что семьи уже нет. Там разрушать нечего. Семья держится на любви, жертвенности, помощи, на, так сказать, желании воспитать детей. А когда ничего этого нет, что происходит? Когда у человека душа распадается, у него включается программа самоуничтожения, у него нет будущего. И такой родитель становится бесплодным. Бесплодие выглядит как бесплодие физическое. Я раньше говорил, у женщины бесплодие, закупорка труб, или спайки, или киста, или так далее. Есть еще один вид бесплодия. Когда у женщины гормональный пониженный фон, у нее все нормально на физическом уровне, но, так сказать, эндокринная система работает только на организм матери, ребенок не вынашивается. Есть еще более тонкий вид бесплодия, когда физически все нормально, гормонально все нормально, но ребенок не появляется, энергии на него нет, внутренней энергии, идет закрытие. Есть еще один вид бесплодия, когда женщина просто не хочет иметь детей. Это тоже бесплодие. Есть еще один вид бесплодия, когда женщина не хочет иметь детей и их уничтожает. Это уже программа самоуничтожения включенная. Это все можно назвать бесплодием. Так вот, когда начинает распадаться душа, у женщины включается механизм уничтожения собственных детей. Природа не терпит, сказать, внутреннего разложения. Вот как в зверинце часто животные убивают своих детей, потому что у них идет программа самоуничтожения. То же самое происходит с людьми. Так вот, сейчас во всем западном мире родители начинают насиловать и убивать собственных детей. Поэтому появилась ювенальная юстиция. Самое интересное, что никто не говорит о воспитании родителей, потому что за воспитание отвечает один орган, одна структура, это церковь. А церковь забыла о воспитании, занимается коммерцией. Поэтому этот вопрос как бы бесполезно поднимать. И все решается силовым путем. Отъем детей у родителей. Чем это кончится? Понятно, чем. Это уже агония. Так вот, для того, чтобы у человека были дети, и были нормальные, здоровые дети, у него должна быть нормальная душа. Один из главных признаков нормальной души – это умение сохранить любовь, когда теряются ценности души. Вот на этом уровне я смотрел людей с миром, просто беда. Поэтому, что получается? У человека есть душа, которая связана с Богом и которая связана с миром. И есть первый главный инстинкт – инстинкт любви к Богу, который реализуется на уровне души. Потом есть еще два остальных инстинкта. Второй инстинкт – самосохранение, он связан с выживанием, защитой, способностью, разум, сознание, интеллект и так далее. И инстинкт продолжения рода. Это связано с сексуальностью, с семьей, появлением детей на свет и так далее. Все вроде бы просто и понятно. Так вот, когда у человека перестает работать основной инстинкт, устремление к Богу, тогда начинается поклонение остальным инстинктам, и начинается деградация. Но все начинается не на уровне, сказать, тела и духа, все начинается на уровне души. И если у души начинаются проблемы, можно гарантировать, что дальше будут проблемы со всем остальным. Почему сейчас такое большое количество идет бесплодных женщин и детей с психическими проблемами? Психические проблемы – это распад сознания, распад духа. Почему это идет? Потому что когда душа совершенно начинает внутренне, так сказать, разлагаться, когда душа совершенно не может принимать боли, тогда идет момент снижения нагрузки. То есть как идет сама схема деградации? Сначала человек утрачивает любовь к Богу. Его душа начинает поклоняться этому миру, любимому человеку. Душа прирастает к этому миру, и боль утраты, боль души становится непереносимой. Когда она достигает определенной красной черты, после которой начинается смертельная ситуация, тогда переходит точка опоры с души на сознание дух. Человек начинает жить деньгами, властью, благополучием, и какое-то время он нормально живет в этой схеме. А потом переполняется и этот уровень, и, скажем, неприятности по судьбе, крах будущего для него становятся непереносимыми. Тогда он либо умирает, либо должен перейти еще на более низкий уровень. Это уровень тела. И он становится приземленным, похотливым, жадным, завистливым. Он живет только со своими желаниями и удовольствиями. И какое-то время он так живет, а потом уже начинается распад и смерть. Идет нормальный и естественный процесс. Во Вселенной процесс, вот эта кольцевая структура во Вселенной, это модель Вселенной. Любой процесс во Вселенной, он повторяет саму структуру Вселенной. Поэтому весь цикл развития любого процесса, любого живого существа, он достаточно прост. Энергия приходит от Бога, получает ее душа, которая первична по отношению к сознанию и к телу. Потом эта энергия из души переходит в будущее, в сознание, потом она переходит в тело, потом она дает, результаты какие-то на физическом уровне, и потом она должна вернуться к Богу. И начинается второй цикл. Так вот, обычно эта энергия выходит с высших уровней и постепенно, поэтапно развивается, реализуется и потом рассеивается. Если живое существо имеет возможность получить новую порцию энергии, то тогда жизнь продолжается. В принципе, по такой кольцевой структуре идет постоянный обмен с первопричиной. Это закон пирамиды. Причина со следствием должны постоянно общаться и взаимодействовать. Основание пирамиды постоянно, периодически корректируется с ее вершиной. Принцип синусоиды – это принцип жизни. Как только этот процесс останавливается, начинается распад того, что существует. Так вот, с нынешним человечеством происходит закономерная тенденция распада. Что дальше должно быть? Дальше нужно вернуться к Богу, получить новую порцию энергии, и тогда будет то, что можно назвать воскресением. Душа опять оживает, появляется новый уровень познания мира, восприятия мира, любовь переходит на более высокий уровень, потом раскрывается будущее, сознание, способности, раскрывается правильное мировоззрение, и затем это все реализуется на физическом уровне. Но для того, чтобы мы получили новую порцию энергии и любви, мы должны пройти последовательное отстранение от всех уровней. Мы должны, по сути дела, вернуться назад по лестнице, по которой мы спустились. Мы должны научиться сохранять любовь, когда разрушается материальный уровень, физический. Мы должны сохранить любовь, когда разрушается духовный уровень. Мы должны сохранить любовь и единство с Богом, когда разрушается уровень души. Но если человек внутренне неправильно ориентирован, если он поддается ложным мифам и ложным маякам, этот процесс для него становится невозможным. Если человек считает, что он только тело, то боль разрушения тела он перенести не сможет. Он будет наполняться ненавистью или депрессией, в конечном счете заболеет или умрет. Достаточно быстро. Поэтому первобытные люди жили недолго. Если человек считает, что он сознание, то боль тела он перенесет и будет жить дольше. И дух его будет укрепляться болью и страданиями тела. Он будет жить дольше, он будет сильнее, он победит того, кто считает, что он только тело. Но крах духа, крах судьбы, будущего, несправедливость, он перенести не сможет. Если человек понимает, что он не только тело и не столько дух, а в первую очередь душа, то тогда крах внешних оболочек, он пройдет и сохранит любовь и будет жить дольше. Это схема верующего человека. Потому что любой человек религиозный понимает, что он не тело и не сознание. Хомо не столько сапиенс, сколько хомо, который чувствует и любит. Но только в христианстве человек понял, кто он такой, что он является божественным по сути, что он часть Творца. И только в этом случае, когда я понимаю, что мое «я» истинное вечно, что я часть Творца, что я его ребенок, что я его дитя, которое он создал, только в этом случае я сохраню любовь, когда идет разрушение и тела, и духа, и души. И когда только в том случае, когда я ощущаю свою идентичность с Богом, только в этом случае божественная энергия может прийти, и я ее могу воспринять. И после этого измениться, и у меня откроется новое будущее, будет следующий цикл развития. Если же я ставлю границу между собой и Богом, этот процесс становится невозможным. Вот если вдуматься о гениальной притче о бедном Иове, то здесь мы наблюдаем как раз процесс, когда последовательно разрушалось тело, судьба и душа. И вот боль души для Иова была непереносимой. И в принципе, в рамках той системы, в которой находился религиозный, он был, так сказать, праведником, он был святым. Он делал абсолютно все то, что нужно делать по заповедям. Но он не ощущал, что Бога он носит в себе. Поэтому, когда распадалось уже, так сказать, не только внешние, но и самые глубинные уровни, когда его душа начала страдать неимоверно, вот здесь он это выдержать не мог. У него не было ненависти к Богу, но он, так сказать, дал ненависть себе. И если бы не друзья, которые помогли, поддержали и дали ему чувство любви, он не перенес бы этого, и он был обречен. Потому что задача эта была ему не под силу. В рамках иудаизма, где человек отдельно, а Бог отдельно, выдержать очищение, необходимое для принятия новой порции божественной любви, невозможно. А Христос дал новое понимание. Если мы божественны по своей сути, то мы можем потерять все, и жизнь, и справедливость, и силу, и благополучие, но любовь мы должны сохранять. И вот только тогда божественное в нас раскрывается с новой силой, и происходит воскресение. Христос говорил своим примером не воскресение одного человека, а воскресение всей цивилизации. Механизм спасения цивилизации скрыт в христианстве. Но его не поняли. И его последователи переиначили. Они просто не могли понять, что он говорил. А когда человек не понимает что-то, то тогда эта информация, вместо того, чтобы его спасать, начинает его разрушать. Любой человек интуитивно уходит от той информации, которую он понять не может. Она для него смертельно опасна. Поэтому Христос говорил окружающим людям, мои слова в вас не вмещаются, поэтому вы ищете, как меня убить. Потому что его слова заставляли человека меняться глубиной. Это было невероятное мучение. И когда любви не хватало, это уже эти мучения становились смертельно опасными на тонком плане. Потому что любовь божественная, приходящая, она заставляет человека меняться. Если он не хочет меняться, он умирает. Поэтому причиной болезней наших является, что любовь является главной причиной наших болезней. Она приходит, мы должны меняться, мы не хотим меняться, и тогда приходит болезнь как помощь в этом. Болезнь помогает нам отрешиться от внешнего уровня, от более глубинного, среднего, потом от самого главного, и заставляет нас идти к любви. Поэтому, когда любовь приходит, мы должны ей открыться. Если мы не можем, нам помогают болезнями и несчастьями. Тот, кто в этом упорствует, умирает. Нынешняя цивилизация 2000 лет повторяет слова Христа, но совершенно не понимает, в чем их смысл. А смысл заключается в том, что когда придет реально божественная энергия, и когда все начнет распадаться, выживут только те, кто умеет любить. А вот таких, как выясняется, весьма и весьма мало. Хотя все, так очень многие считают себя верующими, и очень многие молятся. Вот если говорить о России, я вам сейчас слова зачитаю, определения прилагательные, и что подумайте, что получится. Итак, раздражительность, бесцеремонность, жестокость, критиканство, двуличие, хитрость, лицемерие, неуступчивость, насилие, высокомерие, жадность. Похоже на портрет современной России? Весьма похоже, особенно у элиты. Но элита – это всего-навсего опережение. Элита – это то, что есть в народе и быстрее реализуется. Потому что элита – это самые талантливые люди, которые бегут впереди. А вожак – это квинтэссенция стада. Поэтому если элита начинает загибаться, разлагаться, это означает проблему у народа, мировоззрение народа. Так вот, я сейчас зачитал черты и качества, которые весьма присутствуют в современной России. А теперь я зачитаю первый, полный текст того, что здесь написано. Хотите? Это в одном из православных храмов, насколько я помню, висит. «Без любви все ничто. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиканом. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемерным. Компетентность без любви делает человека неуступчивым. Власть без любви делает человека насильником. Честь без любви делает человека высокомерным. Богатство без любви делает человека жадным. Вера без любви делает человека фанатиком. Есть только одна преображающая сила – любовь. Остается один вопрос. А где любовь в России? Почему ее нет? Это тоже можно отнести к феномену менталитета русского народа. Почему она есть в глубине и почему ее нет снаружи? А это серьезная проблема, это болезнь. Без любви человек болен, его душа без любви начинает болеть и умирать. Но душа понятие вечное в своем главном аспекте, божественном. А в остальном аспекте это весьма и весьма долгоживущая структура. А вот сознание и тело живут гораздо меньше. Поэтому с больной душой можно жить долго. Но больная душа неизбежно приводит к распаду сознания и тела. Кто-то заболевает телом, у кого-то, разваливается судьба, кто-то сходит с ума и так далее, и так далее. Что мы сейчас в мире и наблюдаем. Так вот, несколько записок. Вот я общался с несколькими женщинами. Сначала записку простенькую мне прислала женщина. с вашими книгами познакомилась в 95-м году. Тогда я прочитала первую книгу, она мне понравилась, хотя я смысл не очень поняла. И вот года на два назад я обратилась к вашим исследованиям. Обстоятельства жизни сами меня подтолкнули к этому. Родилась я нездоровым и неблагополучным ребенком, с неправильно развитой формой головы и пальцами рук, и нормально развиваться не спешила. С самого младенчества врачи обнаружили у меня рахит и диатез. В возрасте одного года меня чудом спасли при пищевом отравлении. Годам к 5-6 у меня уже не работал нормальный кишечник. Невыносимо периодически болела голова, тошнило, появились ячмени и высыпание герпеса на губах. У меня не было ни сил, ни желания посещать школу и учиться, и что-либо делать вообще. Мне очень часто хотелось спать. Когда я чуть подросла, лет 10, я еще раз чудом осталась жива, когда пошла на речку поплавать. Между тем, здоровье мое не улучшилось. У меня был грипп, высокая температура, гепатит А, появились гайморит, отит, кариес, зубов. Затем в школе при обследовании поставили диагноз сколиоз и плоскостопие. А сколько было ушибов, ожогов и мелких травм. Я совершенно не чувствовала радости жизни. Все дети как дети. Я же была закомплексованной какой-то, необщительной и неактивной. Годам 16 к копилку моего опыта добавились неприятности личного характера. Мальчики, которые мне нравились, не обращали на меня внимания. А потом ситуация с неответной любовью, с негармоничными отношениями с другими людьми. Затем были ситуации, когда не стало близких мне людей, случаи с потерей денег и личных вещей. 3 случая изнасилования со стороны мужчин. Все это нормально перенести не могла и переживала. В общем, 20 лет врачи диагностировали у меня ревматоидный полиартрит, кисту женских половых органов, у меня были боли в сердце, панорицы пальцев рук и фурункулез. Да все мои неприятности просто не перечислишь. Сейчас мне около 40 лет. Я не достигла больших успехов в жизни. У меня неудачная личная жизнь. Я не имею семьи, детей. Мужчина на меня не обращает внимания. На данный момент не прошли боли в суставах из-за ревматоидного артрита. Периодические боли в голове, боли в сердце, в зубах, тошнота после приема пищи, высокая температура, судороги в ногах и руках. Не работает нормальный кишечник. Увеличилась киста. Я не чувствую тепла в конечностях. А сейчас еще добавились боли в районе лимфоузлов за ушами и на шее. Перхоть, выпадение волос, анемия и обмороки. Сергей Николаевич, я прочитала все ваши книги, 24. И понимаю, что все от недостатка любви, но мне легче не становится. Подскажите, пожалуйста, почему у меня такая нездоровая наследственность, такой букет нездоровья, такое тотальное неблагополучие с самого рождения, неустроенность личной жизни, да и просто в жизни. У меня такое ощущение, что просвета не видно. Пожалуйста, ответьте, есть ли у меня хоть какие-то изменения к лучшему? Нормально? Как вы думаете, что за проблемы у дамы? Это называется, с чем у вас проблем? Совсем. Ну, первое, сказать, естественно, что? Я смотрю общее поле. Что мы видим в общем поле? 8-кратная смерть мужчин. То есть у нее запас, радиус действия, запас, так сказать, яда на 8-рых. Это до сих пор, после 24 книг. Смотрим принятие травмирующей ситуации. Вот ко мне приходят с бесплодием родители, говорят, вот у нас бесплодие, ничего не можем сделать, хотим экстракорпоральное оплодотворение. Я говорю, ребята, вы должны знать, что такое экстракорпоральное оплодотворение. Ну, это искусственное зачатие, что такого? Я говорю, понимаете, для врачей многих это стало бизнесом, поэтому вам не говорят главного. А это главное при желании вы всегда прочитаете. Эмбрион один, как правило, не выживает, поэтому делают подсадку из нескольких эмбрионов. Они тогда помогают друг другу и начинают выживать. Но подсадку делают из 3-5 эмбрионов. 5 зачинаются, становятся зародышами, 4 убивают, 1 дают рожать. Вы думаете, при этом будет ваш ребенок здоровым, если вы, так сказать, при его появлении на свет убили остальных? У него уже отягощение. У него уже программа уничтожения собственных детей. Думаете, у него после этого будет семья? Если у мужчины или женщины идет программа уничтожения собственных детей, как правило, семья не появляется. Почему семьи распадаются на Западе? Потому что семья, она создается для появления детей на свет. Нет же внутреннего, так сказать, любви к детям, семья будет распадаться. Так вот я супругам говорю, для начала научитесь принимать травмирующую ситуацию, научитесь сохранять любовь. Так вот у нее сохранение любви при унижении тела плюс 90, при унижении духа 0, при унижении души не берется. То есть с душой очень большие проблемы. Я начинаю задавать уточняющие вопросы. Она говорила, что еще было очень много попыток изнасилования, но она как-то чудом уходила, и чуть не убили. Я говорю, вы понимаете, что любое изнасилование – это результат того, что у женщины концентрация на вожделении и агрессия к мужчинам повышена. Поэтому мужчина проявляет агрессию. Его внимание проявляется в форме агрессии, потому что он отвечает на ваше внутреннее состояние. Я говорю, вы мои книги реально читали? Да. Я говорю, хорошо, второй вопрос. Вы семинары смотрели? Нет. Я говорю, почему? Ну, только книжки прочитала. Я говорю, объясняю. Когда вы читаете книги, у вас работает голова. Но дело в том, что понимание через голову никогда не приходит. Понимание приходит через чувства. То, что мы называем пониманием, и то, что мы привязываем к мыслям, это чепуха. Понимание – это обобщение ситуации. Чтобы ситуацию обобщить, их нужно сжать в точку. Это может произойти, этот процесс происходит только в душе. На уровне сознания, на физическом уровне это нереально. Так вот, мы начинаем понимать, когда у нас формируется образ. Образ – это чувство с мыслью, спрессованное вместе. Как формируется образ? Вот возьмите одну ситуацию и крутите ее в разных позициях. Вот когда она повторится 40 раз, вот я смотрел, 50 раз нужно для того, чтобы более-менее образ возник. Мне говорят, меня спросили, хороший вопрос. Вы говорили все время, что 40 дней, число 40, то есть тогда оно проходит подсознание. А почему 50? Я ответил, 40 для того, чтобы возник образ, а еще 10, чтобы его закрепить. То есть минимум 50 ситуаций должно произойти, чтобы мы все это, если при желании понять, чтобы мы это все поняли, сжали в точку, это превращается в образ, и тогда мы начинаем понимать. Как правило, понимание идет быстрее, когда идет уровень чувственный, потому что в чувстве очень много спрессованной информации. Быстрее образ формируется, когда мы подключаем чувства. Поэтому все священные книги передаются на чувственном уровне, на уровне образов, притчи, сказания. Вся индийская философия – это стихи. 100 000 стихотворений. Если посмотрим Ветхий и Новый Завет, мы увидим то же самое – образы. Так вот, я и объясняю. На семинаре, я говорю образно, идет видеоряд. Если вы читаете только текст, я приводил пример. Студенты 5 лет читали текст в Америке и никакого, так сказать, уровня не достигли. Ноль. Потом они приезжали в Европу, и им тот же текст читал старичок-профессор. Результат – отличные специалисты. Вывод какой? Главная информация идет не через слово. Она идет через звук, через видеоряд и через непосредственное энергетическое общение с источником информации. Я говорю, почему вы не смотрели семинары? Ну, я как-то не подумала. Я говорю, если вы не хотите реально изменить себя, кто вам поможет? Если вы считаете, что книг достаточно, почему вы тогда хотя бы один семинар не посмотрели? Задаю следующий вопрос. Вы на мой сайт заходили? Там много информации. Там есть ссылки. Заходила 3 раза. Я говорю, видите, уже неплохо. Зайдите еще раз 300. Вы должны 3 раза в день заходить, если хотите реально меняться. Если вы, у вас у самой нет желания изменить все это, то вам никто не поможет. А почему нет желания? Потому что нет энергии. А почему нет энергии? Потому что нет любви. Значит, мало вас плющили. Значит, мало у вас было проблем по жизни. Вас подталкивают к любви, а вы к ней не идете. И ваша лень – показатель того, что у вас еще устремления к любви нет. Она говорит, ну вы знаете, у меня нет полноценной жизни, и вообще я недовольна всеми аспектами жизни. Я говорю, правильно, а что такое жизнью быть довольным? Только вы всю энергию выдаете в недовольство, а нужно энергию выдавать в собственные изменения. А меняться вы пока не хотите. Вот когда прижмет по-настоящему, тогда начнете меняться. Еще раз хочу сказать, через голову ничего не получится. Я хотел сказать, дама, да вы просто халявщица. И какой были халявщицы, такой и остались. Вот я думаю, она мои слова услышит и что-то поймет. Потому что пока ты потребитель, ты неизлечим. Любая религия с чего начинается? С жертвы. Жертва – это отдача энергии. Ты отдал энергию Богу, ты ее получишь. И потом коронный вопрос. Она говорит, спасибо за все, я все поняла. Все поняла, огромное спасибо, теперь мне все понятно. Последний вопрос, я говорю, какой? А можно визуализировать цели? Я говорю, чего? Ну, визуализировать цели. Вот тут американские книжки, вот ты как бы визуализируешь, и она исполняется. Я говорю, можно, если хотите стать полным инвалидом. Я говорю, что такое визуализация цели? Объясняю. Подошел человек вот с такими ручками и ножками и визуализирует. Вот штанга 200 килограмм, он ее поднимет. Повизуализировал, потом взял и пупок надорвал. Так надо не визуализировать, а тренироваться. Если вы хотите, чтобы у вас была дача и машина, вы должны иметь силы для этого. Что такое большие деньги? Большие деньги – это эквивалент энергии. Дача, машина, квартира, успешная работа и семья – это эквивалент энергии. Если у вас энергии нет, и вам дали хорошую семью, дачу, машину и квартиру, вы умрете. Потому что иметь блага может… Блага – это есть эквивалент энергии, который вы можете отдать. Вы не можете отдавать энергию, блага вас убьют. Сколько я видел истории, когда у человека энергетика слабая, а он получает блага. Не обязательно деньги. И потом начинается либо заболевание, вот он получает высокий статус, через этот статус получаются деньги. А потом начинается он на ровном месте несчастье, потом он болеет, умирает. Я таких за уши вытягивал и не понимал, что происходит. А потом я понял, а он получил уровень жизни намного лучше, чем у него внутренняя энергетика. И тогда ты должен что-то потерять. Если у тебя благополучная судьба, у тебя будет распад либо по здоровью, либо в семье. Если у тебя семья более-менее нормальная, здоровье, у тебя должен быть распад по судьбе. С деньгами, с будущим, предавать и так далее. Это нормальное твое естественное состояние. Если у тебя душа обесточена, ну не можешь ты иметь благополучие. Ну не можешь ты без фундамента строить этажи. Один, пожалуйста. Два, под очень большим вопросом. Три, домик сложился. Никто не хочет строить фундамент, все хотят строить стены и уютно в них жить. Так вот еще раз хочу сказать, все, что мы хотим получить, это есть результат нашей высокой энергетики. А энергетики без любви не бывает. И вот я этой женщине объясняю. Вы визуализируете ваши цели, не желая работать. Это есть, это называется в русских сказках «по щучьему велению, по моему хотению». Халява. Я говорю, знаете, что такое визуализация? Это воровство. Кто такой вор? Кто берет то, не только, что ему не принадлежит, кто берет то, что он не заработал. Если человек получает денег гораздо больше, чем работает, это воровство, и это разлагает его душу. Незаработанные деньги убивают. Я об этом писал в первых книжках, что происходит с людьми, которые выигрывают лотерею. У них судьба распадается, если они внутренне имеют невысокую энергетику. Так вот, визуализация, которую учат американские все эти популярные фильмы, книжки и прочее, это есть воровство, это есть магия, это есть приворот. Что такое приворот? Это есть визуализация своего желания быть с человеком, который это привязан. Вот женщины привораживают, а потом начинается распад. Она его недостойна. Но она хочет своим желанием протаранить весь мир. В результате она всегда проиграет. Выигравших не было. Так вот здесь у человека достаточно серьезные проблемы по здоровью, по судьбе, а в основе всего-навсего, в основе, лежит неправильное восприятие мира. Для нее потреблять гораздо приятнее, чем отдавать. Это первый признак того, что любви уже нет. Когда любовь на первом месте, тогда счастье больше нужно и получать. Но счастье человек получает в первую очередь, когда отдает, когда делает счастливым другого. А потом, когда он делает счастливым себя и когда получает. Как только любовь уходит, на первое место выходит уже инстинкт самосохранения. И он жестко диктует человеку одно. Счастье – это когда ты получаешь. Несчастье – когда ты теряешь или отдаешь. Следующая записка. У женщины, я эту женщину вообще давно веду, несколько лет, так, она была на семинарах, я смотрел ее детей. Это то, что сейчас случается все чаще. У нее сын аутист. Почему она ко мне обратилась? Потому что у нее еще одного ребенка ставят диагноз замедленное развитие или аутизм под вопросом. Почему меня, сказать, почему я решил с ней пообщаться? Потому что она была у меня на семинарах. И с моей точки зрения она должна была вытянуть своих детей. А здесь получается, что у нее проблемы ухудшаются. Очень опасный знак. Мне было интересно, с чем она не справилась. Так вот, что получилось. Я смотрю, мать. Сохранение любви при унижении тела плюс 40. Сохранение любви при унижении духа плюс 10. Сохранение любви при унижении души трехкратно смертельно для детей. То есть идет программа самоуничтожения. Боль души непереносима. Смотрим сына аутиста. Сохранение любви при унижении тела – 0, при унижении духа – минус 150, боль души непереносима вообще, информация не берется. Что такое аутизм или синдром Дауна? Когда боль души совершенно непереносима, то человек обречен. Выжить он может только тогда, когда будет жестко, душу-то уже не очистишь, при жесткой очистке или жестком отстранении от тела и духа. То есть нужно парализовать тело или дух, и только тогда душа будет обращаться к Богу, потому что к телу и духу бесполезно обращаться, и тогда есть шанс на жизнь. Потому что когда душа хоть принудительно, хоть чуть-чуть к Богу подталкивается, тогда начинает приоткрываться будущее. Тогда человек, энергия будущего появляется, человек живет. Как только полностью внутри от Бога отвернулся, энергии будущего нет, шансов никаких. Поэтому что получается? Чтобы человек выжил, и чтобы душа его хоть как-то развивалась в страданиях и так далее, нужно ему закрыть функцию тела и духа. Нужно остановить сознание и остановить тело. Остановка сознания более эффективна, чем остановка тела. Поэтому если раньше дети болели физическими заболеваниями, сейчас, так сказать, торможение идет не на уровне тела, а на уровне сознания. Значит, умственно отсталых детей с психическими проблемами будет в десятки, так сказать, раз больше. Не на 10%, а в десятки. Мы это и видим. У второго ребенка, у которого подозрение на аутизм, сохранение любви при унижении тела плюс 120, духа 0. Унижение души – 5 крестов. То есть, здесь чуть получше, но та же самая тема. Я смотрю причину, почему. А причина, в первую очередь, что выходит? У матери сильнейшая программа самоуничтожения. Я объясняю. Когда очищали вашу душу, когда была боль от любимого человека, когда крах картины мира, когда оскорблены были самые высокие чувства. Вы должны были в этот момент идти к Богу. Это была помощь для получения божественной любви. Но вы в этот момент отворачивались от любви, и вы давали агрессию против любви. Вы давали либо ненависть другим, либо ненависть к себе. То есть у вас получилась абсолютная непереносимость душевной боли. Соответственно, вы не научили детей обращаться и стремляться к Богу, когда очищают их душу. Вы наработали механизм не устремления к любви, а отречения от любви. Поэтому им закрывают функцию тела и духа. Чтобы хоть парализованная душа, хоть какая-то, но существовала в таком теле. Раньше как я, сказать, раньше я видел в основном огромный уровень гордыни. Я говорил, примите удары судьбы, примите несправедливость, примите крах будущего. Научитесь сохранять любовь, что бы ни было, как бы ни рушили ваше, так сказать, сознание, ваши мысли, ваша судьба и будущее и так далее. Она старалась, я видел определенное улучшение. Но в конце концов я понял, что под этой темой гордыни лежит тема души. Души, которая совершенно не может перенести боль. Я подумал о том, что раньше я говорил, я давал один простой совет. Ну, научитесь сохранять любовь, когда унижена боль души. В принципе, это уже неплохо. Но тогда я просто себе задал вопрос, а почему, что нас подталкивает к тому, что боль души становится непереносимой? Тема оказалась очень серьезной. Почему? Потому что моменты уныния, депрессии сейчас выходят все чаще. Они становятся... трагическим стандартным явлением, особенно у женщин. Это очень важный знак. Это будущее бесплодие, можно сказать, у всех женщин на Земле. Вчера я смотрел телевизор, православный канал «Спас». Я до сих пор не понимаю, почему его не пускают на всю страну, почему он только кабельный. Так вот, там как раз психолог, православный психолог, говорил, сказать, задавали перекрестные вопросы два человека на тему депрессии. Что такое депрессия? Как ее преодолеть? И вот там, я считаю, великолепная была попытка соединения науки и религии, то есть понять, как законы вселенские, которые изложены в религии, могут стыковаться с каким-то научным подходом. Правда, все-таки, к сожалению, побеждал научный подход. Допустим, женщина звонит и говорит, вот после перестройки у меня постоянная депрессия, я не могу принять того, что происходит в стране. Ей говорят, ну, советую вам следующее, найти хорошего психолога и обратиться к врачу, который вам правильные антидепрессанты пропишет. Но при таком подходе, я думаю, сложно думать уже о божественных законах, но все равно попытка соединить науки и религию есть, и это уже главное, это очень здорово. И вот, сказать, мне понравился там один совет, когда человеку, который в состоянии депрессии, говорят, пойми, что не мир потерял краски, пойми, что это просто у тебя в душе краски пропали. Мир так же прекрасен. Это твое состояние, оно пройдет. И это помогает. И действительно прекрасный совет. Почему? Потому что человек отстраняется от своих чувств в этот момент. Он понимает, что его чувства, которые описывает мир, это еще не совсем абсолютная правда. Если мир кажется ужасным, это он тебе кажется ужасным. То есть это отстранение не только от тела и сознания, но и от своего чувства. Но в первую очередь от тела и сознания. И поэтому это отстранение, оно как раз помогает, это я уже объясняю, помогает ощутить любовь, и, соответственно, у человека сохраняется возможность преодолеть свои проблемы. Так вот, я подумал о том, что может явиться причиной депрессии. Как вы считаете? Какие ваши предположения? А чем уныние отличается от депрессии? Как вы думаете? А чем печаль отличается от уныния? Как вы думаете? Что-что? Правильно. Уныние обращено к будущему, а печаль к прошлому. Вот это совершенно верно, с моей точки зрения. А что такое депрессия? Чем она отличается от печали и уныния? Это все вместе, наверное, или как? Значит, когда появляется депрессия? Есть предположение или нет? Вот, кстати, в этой передаче там говорилось о том, что Антоний Суровский, у него был, приходил человек, который алкоголик. И все над ним смеялись. Вот он приходит на исповедь, уже в пьяном состоянии. Но когда этот молодой человек рассказал о том, что с ним произошло, то священник плакал вместе с ним. А это были годы эвакуации из России. Он сел в один пароход, а всю семью посадил на другой. И на его глазах другой пароход утонул. Со всеми близкими. И он не мог этого перенести, и он невероятно страдал и стал пить. Это называется печаль. То есть депрессия появляется, когда печаль и уныние становятся хроническими. Это первое. Потом они могут идти в подсознание и вынырнуть уже через какое-то время в виде сформировавшейся депрессии, которую гораздо тяжелее лечить, потому что она уже наработана. Депрессия может быть как определенный резонанс временной, как это неожиданно звучит. То есть, скажем так, у ваших родителей, матери или отца, была депрессия в районе 20 лет. У вас в районе 20 лет будет такая же депрессия. Если вы в прошлой жизни, в каком-то возрасте, не прошли испытания, погружались в уныние, так сказать, отчаяние, в печали пребывали, то у вас в это время может вынырнуть депрессия уже, так сказать, о которой вы не подозреваете. Но все равно это всегда связано с нашим поведением. Какие мы внутри, то с нами и происходит. Если мы меняемся, то опыт наших родителей, то, что называется грех рода, он на нас уже не влияет. Если же мы продолжаем оставаться внутренне такими же, тогда выплывает все то же по времени, идет синхронизация. Часто мы в юности начинаем унывать, ненавидеть себя и прекрасно все преодолеваем. Но мы загружаем наших детей. Будущих. А потом с будущих детей вот это все собранное возвращается к нам, но уже возвращается не в виде уныния, а в виде депрессии. Тяжелой депрессии. И мы не понимаем, что происходит. А разбросанные камни просто возвращаются назад. Все связано. Вот, кстати, православная религия категорически отрицала понятие родовой кармы. Хотя в иудаизме это понятие есть. Что потомки блудницы прокляты до 9-го колена, дети отвечают за грехи родителей до 4-го колена. То есть четкое понятие родительской кармы или родового проклятия. Православие это отрицало, и католичество, насколько я знаю, достаточно жесткое. Только недавно стали об этом поговаривать. Знаете, почему было отрицание? Я недавно это понял. Как вы думаете, почему сказать, православие жестко отрицало и говорила, что вот Бог создал человека, вот он родился абсолютно чистым, нет родовой кармы. Знаете почему? Потому что человек приходит в священник. Может быть, я жестковато выразился, не знаю. Человек приходит к священнику и говорит, вот я совершил такой грех, такой и такой. Ну, и кается, священник грех снимает. Все нормально. Человек купил свечку потолще, взнос сделал, грехи снял, все довольны. А родовую карму-то как снимешь, когда не знаешь, что там было? И получается, что священник греха-то снять не может полностью. А как снять родовую карму, которая сидит в тебе? Твоим личным устремлением, глубинным изменением, выполнением заповедей, изменением характера. А здесь священник-то уже не нужен. А это нехорошо с точки зрения чиновника от религии. Поэтому, я думаю, отрицание родового наследия имеет чисто коммерческое происхождение. Потому что, когда понимаешь, что ты наследующий, наследуешь и грехи, так сказать, свои нарушения из прошлой жизни, и по роду, который соответствует им, то это означает, что если ты не будешь реально меняться глубинно, если ты не будешь соблюдать заповеди, если ты не будешь заботиться о своей душе, не будешь себя воспитывать, никто с тебя такого греха не снимет. Но тогда институт священников особо не нужен. И, соответственно, любая структура борется за свое существование и выживание. И чем эта структура мощнее, тем сильнее она борется за свое существование и выдавливает все то, что препятствует, так сказать, ее развитию и укреплению. Поэтому любая автономность человека, любая внутренняя свобода становятся опасными для разросшейся экономической, политической, религиозной организации. Все логично. Сейчас намечается тенденция, когда, сказать, нынешний кризис должен привести либо к распаду, католичество уже распадается на глазах, либо к распаду православия, либо к возврату христианства. Потому что есть христианство, есть православие. Это как, есть, скажем, есть геометрия Евклида и есть биография Евклида. Почувствуйте разницу. Так вот, есть христианство, а есть религия о Христе. Христианство – это учение Христа, а православие – это учение о Христе. И, соответственно, совершенно разные там выводы. И поэтому, так сказать, дальновидные умные священники понимают, что необходимо осмыслить то, что говорил Христос, и вот те, так сказать, мифы и те наивные религиозные представления, которые укоренились, их нужно реально менять. Иначе могут быть проблемы. Потому что любой человек, в конечном счете, любой светский человек внутри религиозен, хочет того или нет. Потому что без внутреннего стремления к Богу ни одно живое существо выжить не может. А, сказать, устремление к Богу человек всегда связывал с религией. Через религию это все приходило. Вот подскажите мне, какие, скажем, для ребенка два главных маяка в жизни? Первый – родители, второе – религия. Чему учат родители? Родители, как правило, учат обычаям, традициям, навыкам. Как выжить, как ложку держать, как есть, как относиться к себе, то есть элементарная тактическая информация, как выжить сейчас. Религия дает стратегическую информацию, как выжить в будущем. И если у человека этой информации нет, он обречен. Учат ли сейчас родители обычаям, традициям? Практически нет. Учит ли религия сейчас стратегии? Тоже практически нет. Суть любой религии знаете в чем? Религия от слова религаре – связывать. Религия – это связь с Богом, единение с Богом. То есть смысл любой религии – помочь человеку ощутить потребность в Боге и единение с Ним. Если человек, это вот, если религия этой функции не выполняет, она умирает. Но когда человеку говорят о том, что он грешен, о том, что только Христос – Бог, а человек, как говорится, изначально грешен и должен скорбеть о своих грехах, понятие единения с Богом становится невозможным, а понятие депрессии становится близким. Поэтому часто у человека депрессия не только потому, что он потерял близких, но в первую очередь потому, что он утратил цель. Именно цель делает человека сильным. Если у человека нет цели, он теряет цель, близкую, тактическую или стратегическую, то тогда он внутренне теряет энергию и распадается. Если взять русский народ, то здесь как раз что мы замечаем? Тактические цели были отняты. Что такое тактические цели? Это частная собственность, это семья, это благополучие, это работа. Все это было отнято. Семья, так сказать, была объявлена пережитком, частная собственность – пережиток. Работать нужно не на себя, а только на благо мифического государства. То есть социализм дал полное разрушение тактических целей. Но хорошо, тактические цели разрушены, должны остаться стратегические. Какие? Стратегическая цель – это единение с Богом. Это тоже было отнято. Объявлено было мифическое светлое будущее. Рухнуло светлое будущее, оно рушилось постоянно. Разрушились цели стратегические и тактические. Что делать человеку? Человеку остается только одно – умирать, спиваться, вымирать. Что и происходит. Боль души когда переносима? Боль души можно перенести только тогда, когда есть внутренний достаточно сильный контакт с Богом. Но легко сказать, усильте контакт с Богом. Для того, чтобы говорить об его усилении, сначала, наверное, нужно говорить о том, что препятствует этому контакту. Согласно религии, скажем, вот возьмем православие и католичество, есть понятие семи или восьми смертных грехов. Если человек совершает смертные грехи, то единение с Богом уменьшается. Зависимость человека растет, агрессивность растет, и, соответственно, агрессия всегда переходит в депрессию. Человек агрессивный внутренний всегда перейдет в депрессию. Это один из признаков, вернее, один из законов депрессии. Я его с удивлением увидел давным-давно, лет 20 назад. Назовите мне 8 смертных грехов. Нет, это заповеди. Не буду эти заповеди со смертными грехами. Значит, смертные грехи какие? Как, дело в том, что разные есть интерпретации. Это, так сказать, много человек, Византии, восточный взгляд, католический, западный взгляд. Но это в основном, что? Это гордыня, блуд, уныние. Ну, отчаянное уныние, это и то, одно и то же. Чревоугодие, сребролюбие, лень, жадность. Ну, зависть, мы сейчас тут наговорим. Мы говорим приблизительно о 7-8. Если эти 7-8 разбить, попытаться как-то скомпоновать, что получится, кто подскажет? Грех тела и грех духа. Грех тела – это объедение, чревоугодие и блуд. Грех духа – это гнев, это жадность, это уныние, это лень, это гордыня. То есть все просто и понятно. Если перевести, скажем, на язык инстинктов, то главные грехи смертные, они являются зависимостью от двух, так сказать, наших основных инстинктов, второго и третьего. Когда мы зависим от инстинкта самосохранения, появляется гнев, жадность, зависть, лень и все, что этому сопутствует. Когда мы поклоняемся инстинкту продолжения рода, появляется объедение, обжорство, появляется зависимость от секса, блуд, прелюбодеяние. Блуд – это просто распущенная половая жизнь, а прелюбодеяние – это, так сказать, измена с замужней женщиной. Вроде бы все понятно и все четко, но нет одного греха, самого важного. Какого? Какого? Отречение от Бога. Как это выглядит в терминологии? В восточной философии это понятие есть. В католичестве и православии оно отсутствует. Оно есть в христианстве, но оно дано не системно. Одним словом, как это называется? Дивализм. Дивализм все-таки связан с гордыней. Гордыня связана с дивализмом. Так все-таки. Так вот, я подумал о том, что вроде бы все понятно, есть два инстинкта. И тот, кто подчиняется этим инстинктам, он начинает, у него вырастает, так сказать, зависимость, потом агрессия, потом болезнь, несчастье, распад и так далее. То есть и душа распадается, а потом начинает распадаться сознание и тело. Все просто и понятно. Но мы говорим о грехе тела и духа. Назовите мне главный грех души. Отречение от Бога. Отказ от любви, от крещения от Бога. Назовите это одним словом. Богохульство нет. Одно простое, всем известное слово. Ну, в Бхагавад-гите это называется вожделением, но, так сказать, если говорить просто и понятно, это слово звучит так – привязанность. Главный грех души – это отречение Бога через привязанность к этому миру, через привязанность к человеческому «я». Наше истинное «я» божественное, оно состоит из любви, оно вечное. Наше человеческое «я» – слабое, несовершенное, преходящее. Наше человеческое «я» не может быть совершенным, потому что несовершенство – залог развития. Наше человеческое «я», чтобы выжить, должно ориентироваться в мире. Оно должно увеличивать свое понимание мира и через это выживать и управлять миром. Понимание – это стягивание всех событий, времени, пространства и вещества в одну точку. Чем больше понимания мира, тем больше ареал мы захватываем и сжимаем в точку. В конечном счете мы возьмем всю Вселенную, сожмем в точку и вернемся в Бога и станем Богом. То есть понимание, в конечном счете, это есть приближение к Богу. Если есть любовь, понимание вырастает. Если нет любви, понимание превращается в знание, в хитрость, во все что угодно. Но понимание глубинного не происходит. Обобщение невозможно без любви. Так вот, когда наше человеческое «я» значимое, более значимо, чем божественное, тогда появляется привязанность к этому миру, к человеческим благам. И вот эта привязанность заставляет нас забывать о любви. И вот эта привязанность, она и делает невозможным, так сказать, прохождение боли души. Если я для, потому что все, к чему я привязываюсь, это же моя цель. Если Бог раньше, для моего божественного я, Бог, единение с Богом, это цель. А для человеческого я... Больше, так сказать, единение с инстинктами, с наслаждениями, удовольствием, с любимым человеком и так далее. Поэтому, когда моя душа забывает о том, что она божественна, и человеческое «я» выходит на первый план, я хочу вечным сделать приходящее. Я хочу сделать вечным любимого человека, отношения с ним, наслаждение от общения с ним, наслаждение от управления и общения с этим миром. Я хочу мир сделать вечным, а это невозможно. Я тут же чувствую, что начинает моя мечта рушиться. Я даю агрессию. Потому что я не могу принять разрушение. Моя привязанность, моя любовь превратилась в привязанность, а привязанность превратилась в страсть. А страсть превращается в ненависть, в агрессию, а потом из самоистребления, если истребление других. Поэтому все начинается с привязанности. Я задал вопрос одному человеку, чем отличается привязанность от жадности? Как вы считаете? Кто может подсказать? Ничем. Какие еще версии? Масштабом. Какие еще предложения? Тогда наводящий вопрос. Человек жадный может быть подлецом, негодяем, жестоким? Может? Человек привязчивый может быть подлецом, негодяем и быть жестоким? Далеко не всегда. Человек привязчивый может быть добрым, любящим, нежным, заботливым. Потому что привязанность – это корень греха, это начало, а жадность – это завершение. А жадность завершается уже убийством, грабежом, воровством. Поэтому привязчивый человек – он просто внутренне отрекся от Бога. Но он еще сохраняет нравственные, моральные аспекты. Он добрый, он чуткий, он внимательный. Он даже еще больше заботится о людях, чем раньше. У него тезис «возлюби ближнего» работает безупречно. А главный тезис «возлюби Бога» он утратил. Обратите внимание, в православии тезис «возлюби Бога превыше всего» практически не звучит. Потому что как возлюбить Бога? Где Бог, неизвестно. Вот тут Христос, да Он умер вроде бы. Священник остался, значит, Его нужно любить больше всего. Да Он еще тем более Отцом себя называет. Вот и дальше начинается что? Язычество начинается. То есть тезис «возлюби Бога» исчезает и подменяется одним тезисом «возлюби ближнего, как самого себя». Но без Бога Это есть торжество привязанности. Это есть торжество распада перспективного души. Как это ни печально. Хотя внешне звучит прекрасно. Вот обратите внимание, Христос говорил то, что уже известно. В иудаизме есть четкая чеканная формула. Возлюби Бога умом, сердцем, душой своей. В иудаизме есть такая же формула. Возлюби ближнего, как самого себя. Христос повторил то же самое. Скажите мне, в чем отличие того, что говорил Христос, и того, что уже было до Него? Вот эти две фразы в иудаизме и у Христа. В чем разница их? В иудаизме одна фраза и другая в разных местах. Они не связаны. Есть диалектика, но скрытая. Потому что возлюби Бога и возлюби ближнего – это разные два противоположных направления часто. А у Христа они повторяются одно, а за ним другое. Диалектика. Две противоположности стянуты воедино. И вот чтобы удержать их на таком узком расстоянии, нужно большое количество любви. Поэтому, так сказать, в иудаизме есть скрытая диалектика очень мощная. Без диалектики, без противоположностей не может быть развития. Диалектика в учении Христа намного выше, потому что там постоянно идут противоположности. С одной стороны, абсолютное непротивление злу. Знаете, что это означает? Это означает, что злу абсолютно нельзя сопротивляться на уровне души. На уровне души мы общаемся с Богом, а перед Богом сопротивляться нельзя. Заповеди Христа обращены к душе, Он о душе говорил. Поэтому внутри сопротивляться злу недопустимо. Внутри сопротивляться любимому человеку, который тебя обидел, недопустимо. Внутри, когда тебя обидел любимый человек, осуждать, презирать его недопустимо. А снаружи конфликтовать можно и нужно. Поэтому Христос, то Он говорит о внутреннем состоянии и об абсолютном смирении и принятии, то Он говорит о внешнем. Он говорит, если человек три раза тебя не послушался, ты его можешь наказывать. С одной стороны, Он говорит о непротивлении злу, с другой стороны, берет бич и выгоняет торгующих из храма. В учении Христа есть мощная диалектика. Последователи Христа ее утратили напрочь. Только непротивление злу. К чему это приведет? Одна крайность всегда приводит к другой. И сейчас уже многие священники говорят, нужно отвечать, нужно ненавидеть. Протоиерей Чаплин говорит, нужно было убивать как можно больше коммунистов верующим. Левое всегда перейдет в правое. У Христа была потрясающая диалектика в учении. У Христа божественная и человеческая логика, не срастаясь, работали рядом. Богу Богово, кесарю кесарево. А последователи взяли только одно – божественную логику и превратили ее в человеческую, и пошел распад. Знаете, как это выглядит? Скажите мне, что является главным в любой религии? Главный вопрос в любой религии. Одним из главных вопросов любой религии является свобода воли. Есть у человека личная воля или нет? И вот здесь без диалектики невозможно решить вопрос. Вот смотрите, в индуизме на самых ранних этапах развития человечества есть у человека личная воля или нет? Как вы считаете? Она у него полностью есть. Человек, понятно, у него есть воля, желание, все. Но появляется понимание того, что у тебя есть личная воля, но тобой кто-то все равно управляет. То есть на ранних этапах развития понимания человечества в индуизме есть колоссальная информация. Но люди понимали ее постепенно, поэтапно. Постигали, начиналось все с самых низших моментов. Сначала у человека первобытного было абсолютное торжество собственной воли. Вот это я, и весь мир принадлежит мне, вот только я. Но религия присутствует только у людей, у животных ее нет. Животное, оно живет своим «я», для него это естественно. А человек, который начинает верить во что-то, Вдруг он осознает, что кроме его воли есть что-то, что им управляет. И вот тогда начинается диалектика. Вот есть моя воля, и еще, оказывается, есть другая воля, и она сильнее моей. Начинается религия. В индуизме в основном что? Демонстрация собственной силы, собственной состоятельности, физической или духовной. Кто более состоятельный, тот побеждает. То есть тема личной воли. У каждого, так сказать, полубога, бога, человека есть своя личная воля, и он ее реализует. То есть личная воля любого живого существа на первом месте однозначно. Что мы видим в иудаизме? Там вдруг появляется термин «человек – раб Божий». Это революция. Что такое раб? Раб – это тот, кто беспрекословно выполняет волю господина. Если ты выполняешь волю господина, то ты начинаешь ему уподобляться в какой-то степени. Ты начинаешь понимать, чего он хочет. Но у рабства есть одна особенность. Раб не имеет обратной связи. Все идет только сверху. И поэтому слово «раб», с одной стороны, существует в иудаизме, но на первых этапах как бы. Ты должен выполнять заповеди, ты должен четко соблюдать законы нравственности. Но при этом завет – это что? Договор. Может ли заключить раб договор с господином? Никогда. Поэтому, с одной стороны, речь идет о том, что человек вроде является рабом, то есть он должен беспрекословно выполнять божественные предписания. А с другой стороны, человек с Богом договаривается. Это означает, что у него есть свободная воля. Он имеет право реализовывать свое «я». Появляется скрытая диалектика. Есть моя независимая воля, но есть божественная воля, которая выше моей, и эту волю я должен исполнять, и свою волю я должен подчинять божественной. И возникает разность потенциалов. Возникает диалектика, дается мощнейший импульс развития, потому что появляются две совершенных противоположности во времени, в пространстве, как угодно. Поэтому в иудаизме мощнейший импульс развития. Что мы видим в христианстве? Есть этот импульс или нет? Кто скажет? Подскажу. Есть и еще более высокий. В чем он выражается? Объясню. В христианстве человек перестает быть рабом. Он является сыном Божьим. Что это означает? Здесь потрясающая диалектика, которая раскрывается, можно сказать, во всей своей красе. С одной стороны, я Сын Божий, я часть Творца. Значит, естественно, я Его часть, я должен выполнять. Он мудрее меня, Творец всемогущий, всезнающий, всепроникающий, милосердный. И я должен исполнять Его волю. Это вполне естественно. Но я должен исполнять его волю не под страхом наказания, как в иудаизме, не принудительно, не добровольно принудительно. Если на первых этапах жесткое принудительное исполнение воли высшей, то в иудаизме уже добровольно принудительное, а в христианстве добровольное. Если это Творец, если он мой родитель, который меня создал, который меня любит, то тогда, естественно, я должен его волю выполнять, потому что это залог моего счастья. Я ему уподобляюсь. И получается, что вот как раз в понятии «Сын Божий» есть потрясающая диалектика, что я, с одной стороны, имею свою волю личную, и я могу ее реализовывать, а с другой стороны, я должен выполнять волю того, кто неизмеримо выше меня и частью кого я являюсь. Поэтому есть божественная воля, есть моя воля, которая на внешнем уровне вроде бы противоположны, но поскольку я един с Богом, я Его часть, это единство. Поэтому божественная воля – это и моя воля в той же степени, в какой-то. И получается единство и борьба противоположностей, единство через любовь, а борьба на внешнем плане. На внешнем плане есть божественная воля и есть моя, и они противоречат. А на внутреннем, когда я понимаю, что я един с Творцом, это все едино. И значит, выполнение божественной воли – это выполнение, в конечном счете, моей высшей воли. Это и залог моего счастья, процветания, успеха. То есть мы видим тот же самый механизм диалектики, но в значительно более высоком аспекте. Возможность для любви здесь гораздо выше, потому что здесь не беспрекословное подчинение божественной воле, А здесь добровольное, уже нет страха, уже нет рабства, уже есть счастье от того, что ты приближаешься к Богу, уподобляешься Ему и раскрываешь себя. Пока человек есть человек, он всегда будет, так сказать, на внешнем уровне иметь дистанцию с Творцом, но на внутреннем уровне должно увеличиваться его единство с Творцом. Вот в этом смысл христианства. Потрясающая информация. Невероятная религия, которая впервые за всю историю человечества дала возможность выживанию и спасению всего живого на Земле, в конечном счете. Кстати, ученые заметили, что в растениях на Земле сейчас на порядок, на несколько раз уменьшилось количество полезных веществ и так далее. То есть умирают не только люди, не только рыбы, не только, так сказать, животные, но и растения умирают на всей Земле. Мы все вместе связаны. Так вот, в христианстве есть импульс спасения. А теперь перейдем к исламу. В исламе понятие, есть в христианстве понятие «сын Божий», в исламе тоже очень четкое, емкое совмещение, диалектическое. Мусульманин, муслим, в переводе означает «верный Богу». Нужно быть верным Богу. Это означает, что ты имеешь собственную волю, но ты верен Богу, то есть ты готов всегда выполнять Его заповеди, Его предписания. То есть здесь также незримо присутствует единение божественной и человеческой воли. Верность Богу. Это не Сын Божий, это не ощущение части Творца, но это великолепная диалектическая модель, которая дает возможность развиваться. А теперь от христианства перейдем к православию и католичеству. Что мы здесь видим? Что мы видим в православии? Потрясающую, уникальную систему рабовладельчества. Понятие рабовладельства было всегда позорным. Рабство всегда было позорным в истории человечества, и все пытались от него освободиться. Похоже, одна только религия, которая воспевала рабовладельчество, это православная и католическая религия. И суть этого рабовладельства восходит к самым истокам. Человек объявлен рабом Божьим. Понятие «сын Божий» забыто. Человек только раб Божий. Ну, объявили рабом Божьим, но должен выполнять вроде бы все заповеди. Но это внешне звучит красиво. А по сути, это то зерно, из которого, так сказать, вырастают очень большие проблемы. Почему? Потому что у раба нет обратной связи. Раб не имеет права на свою волю. И если человека признать только рабом Божьим, то это есть легализация и воспевание рабства. Вдумайтесь теперь, как это звучит. Христос говорил: «Отче наш, сущий на небесах». Он называл Бога Творцом и Родителем нашим. Это то, что говорил Христос. Что говорили Его последователи? Мы все рабы Божьи. А теперь вдумайтесь, как может развиваться нормальная религия, в которой Сын является рабом Отца, по сути. В истории человечества я не помню случаев, чтобы отец делал своих детей рабами. А здесь, по сути дела, последователи Христа это объявили. Мы все дети Божьи, и мы рабы Божьи одновременно. Вот это и есть корень того рабского мировоззрения, которое потом дало гигантские проблемы. Гигантские. Не может отец держать в рабах своего сына. Так вот, это тот алгоритм, который потом прокручивается и выходит чем угодно. Творец наш отец, мы его дети, мы должны ему уподобляться, для этого в душе должно быть больше любви. Если мы его рабы, раб с господином никогда не соединится. Отец, который держит своего сына рабом, любить его не будет. Сын такого отца любить не будет. Значит, стратегическая цель единения с Богом разрушена. Более того, в конце концов, забываешь о том, что Бог Отец, потому что отцом все время нужно называть священника. Но если священник твой отец, то тогда нужно быть рабом у священника. И поэтому совершенно логично из этого положения вытекало то, что в православии были рабы, то есть крепостные, сказать, до последних, больше, дольше всего. В Европе с этим покончили в средние века, в России только в конце XIX века. И что получается? Получается, что не диалектическое, неправильное восприятие мира лишает нас любви и заставляет нас видеть мир черным или белым. И рассуждать так, все хорошее от Бога, все плохое от дьявола. Это катастрофа. Я говорю о том, что в последнее время, что в католическом православном мышлении отсутствует диалектика. Нет соединения противоположности, есть жесткое разделение на добро и зло. Но понятие добра и зла – это понятие очень своеобразное. Они снаружи работают, внутри-то все едино, все от Бога. Сколько я видел случаев, когда, сказать, жена бросает мужа, уходит от него, и он ее ненавидит, презирает и так далее. А я смотрю, что было бы, если бы она не ушла. Она внутренне безумно к нему привязана. И она убила бы его своей привязанностью. У него шансов выжить не было. И она, уйдя от него, спасла ему жизнь. Он считает это злом, а это добро. Внешне это зло, а снаружи это добро. Так вот, если мы любое зло посмотрим снаружи, любое зло исходит от Бога. Но зло оно, потому что мы несовершенны, потому что мы идем в неправильном направлении. Когда мы идем к Богу, все становится добром. Когда мы уходим от Бога, все становится злом. Когда мы перестаем видеть божественную волю, мы мыслим крайностями, мы не можем соединить противоположности. И это приводит к катастрофе. Я с удовольствием слушаю лекции Осипова, преподавателя Московской духовной академии. Но вдумайтесь, что он говорит. С одной стороны, человек – это раб Божий, а с другой стороны фраза «Если человек не захочет, Бог ничего не сможет с ним поделать». Это круче любого атеизма. Потому что атеизм отрицает веру в Бога. А здесь отрицание могущества, всесилия и приоритета Бога над человеком. Если человек не хочет, а Бог не может, кто на первом месте? Человек. И получается, что раб стал господином. Бог не может справиться с человеком. И это утверждает теолог, который преподает священникам в духовной академии. Вот не может Бог справиться с человеком, и все. А почему? Если Христос Бог, с Иудой справиться не смог, перевоспитать, значит, все. Если человек не хочет, Бог с ним не справится. Значит, человек первичен, а Бог вторичен. Лучше уж быть атеистом, чем таким верующим. С моей точки зрения, это катастрофа. Потому что одна крайность полного рабства всегда перейдет в другую крайность. Раб всегда мечтает опрокинуть господина и занять его место. И так и занимает же. И тогда становится понятным, почему большевики уничтожали священниками и объявляли мир безбожным. Так это прямое наследие такого мировоззрения. Если священник постоянно утверждал, что люди рабы, в конечном счете, человек кинется в другую крайность и объявит главным себя и будет отрицать Бога. И в прямом, и в переносном смысле слова. Что и произошло. И получается, что та катастрофа, которая сейчас происходит с человечеством, это не катастрофа людей жадных и завистливых. Это катастрофа религиозного мировоззрения, которое утратило правильное понимание мира. И отсюда начинается катастрофа. Я недавно общался с женщиной, у которой у ребенка просто остановилось развитие. Я смотрю ее состояние. Сохранение любви при унижении тела хорошее, при унижении духа более-менее, унижение души ни за что. Я смотрю, почему. Я говорю, у вас по роду идет безумное поклонение любимому человеку. Идет безумная привязанность к этому миру. Боль души становится непереносимой. Я говорю, признаки того, что по роду идет такая опасная тенденция, они очень простые. У женщин, когда у женщины появляется безумная привязанность, возникают блокировки. Как они выглядят? Разводы, смерть мужей, то, что называется черные вдовы, самоубийство. Женщина может неприятно пахнуть, у нее могут быть проблемы в личной жизни, у нее могут быть частые аборты, потому что чем сильнее привязанность, тем сильнее агрессия, и чем женщина сильнее привязывается к наслаждениям, тем сильнее у нее включается программа уничтожения собственных детей, что мы на Западе и видим. И это все признаки чего? Признаки повышения, так сказать, привязанности и отречения от любви. И мне эта женщина говорит, вы знаете, я всегда себя вела нормально. Я не чувствовала такой привязанности. Почему у меня, так сказать, вот эта привязанность, вы говорите, огромная? Я ей объясняю. Ваша возможность любить, ваши чувства несколько раз выше, чем среднего человека. Поэтому наслаждаться, самое высшее наслаждение, оно идет через наши чувства. Поэтому, когда вы любите другого человека, уровень наслаждения у вас на несколько порядков выше, чем у обычного человека. Вы умеете любить, ваши чувства, широта ваших чувств, глубина на несколько порядков выше, чем у среднего человека. А ваша вера в Бога и устремление к Нему, как у обычного человека. И тут же все это превращается в грех. Грех – это недостаток любви. То есть с вашим масштабом ваших чувств, с вашей незаурядностью, ваша вера в Бога должна быть намного, в несколько раз сильнее, а у вас ее не хватает. Поэтому у вас начинаются проблемы с детьми. Поэтому идет жесткая блокировка на уровне тела и духа. Она говорит, что мне делать? Я объясняю. Научиться любить Бога интенсивнее. Устремление к Богу должно быть выше. Это первое. Второе. Как нам почувствовать, что устремление к Богу увеличивается, и как уменьшить зависимость от привязанности от всех инстинктов. Душа должна просто больше отдавать энергии. Чем меньше тело отдает энергии, тем быстрее тело заболевает. Есть физическое упражнение, закаливание, которое делает тело крепче. Если человек не упражняется сознанием, не тренирует память, способности, не работает, его дух начинает угасать. Чем больше человек ориентирован на творчество, на отдачу, на работу, на реализацию своих планов и целей, тем он развивается. И его дух становится крепче. Все знают, если память не тренировать, то она потом очень быстро начинает слабеть. Чтобы душа была крепче, нужно отдавать энергию души. Должно быть много близких людей, которых ты любишь. Нужно заботиться о близких людях. Энергия души реализуется через любовь, дружбу, заботу, семью. Когда в семье один ребенок, все, душа уже ущербна. Минимум трое детей. Тогда душа начинает функционировать нормально. Если женщина позиционирует себя только с одним ребенком, ее душа уже заболевает. Простой принцип. Люди вокруг тебя должны быть счастливы. То есть твоя душа ответственна за окружающий мир. И тогда душа начинает постоянно выделять энергию внутреннюю, подсознательную, и она начинает развиваться, раскрываться. И чем больше человек заботится об окружающем мире, о том, что все были вокруг счастливы, но не на уровне тела финансов, а на всех трех уровнях, помогая, любя, жертвуя, заботясь, тем меньше душа зависит от мира, и тогда боль души легче переносится. Но есть еще моменты. Это то, что называется добровольный момент. Как человек может навредить своей душе? Как человек может увеличить свою привязанность к миру? Это серьезный вопрос. Кто скажет? Ответ очень простой. Когда женщина делает первую беременность, прерывает абортом, это отказ жесткий от любви, привязанность мгновенно увеличивается в десятки раз. После этого рассчитывать на здоровье, нормальную семью, судьбу, мало возможностей. Если женщина похотлива и, сказать, как ни странно, сказать, моменты супружеской измены, когда именно женщина носит ребенка, поэтому ее похотливость, ее сексуальная невоздержанность, они приводят к тому, что энергия идет не на любовь, а на инстинкты. Чем ниже нравственность женщины, тем больше она привязывается к этому миру, и тем меньше шансов иметь здоровых детей. Поэтому нравственное воспитание девочек всегда во всех нормальных жизнеспособных обществах уделяли большое внимание. Что еще может увеличить привязанность? Обыкновенная еда. Если человек не голоден, а он ест, у него подсознательно идет резкий всплеск усиления привязанности к этому миру. Поэтому любая религия что делает? Периодически прописывает человеку воздержание. И сексуальное, и в плане еды. Тогда привычная энергия, которая идет на этот инстинкт, она разворачивается и идет к Богу. Значит, реальный истинный пост – это торможение сексуальности, торможение обжорства, это торможение сознания, то есть нельзя поклоняться работе, нужно отрешаться и от работы, и от дел, и от нагрузок, так сказать, умственных, физических и так далее. Опять же, принцип синусоиды. Так вот, если человек не воздержан в еде, не воздержан в сексе, не воздержан в работе, это привязанность, которая может сказываться не сразу. Что еще усиливает привязку? Наши эмоции. Периодически мы проходим ситуацию, ну, сказать, как бы периодически нам свыше дают лекарства. Идет перетряска тела, духа и души. Если мы обижаемся, осуждаем или унываем, привязка резко усиливается. Самое опасное – это уныние. Когда мы боль души не переносим, и у нас возникает нежелание жить, неприятие. После этого особенно опасна тема уныния для женщин. Если мужчина унывает, он заболевает и умирает. Если женщина унывает, у нее заболевают и умирают дети. То есть род прекращается. Что еще усиливает привязку? Неумение диалектически мыслить. Если я мыслю черным или белым, то у меня есть две фазы. Привязанность, презрение, отречение. Привязанность, презрение, отречение. Привязанность, ненависть. Если же я понимаю, что все от Бога и добро, и зло, тогда, когда я люблю человека близкого, я все равно внутри соблюдаю дистанцию. Потому что я понимаю, что, так сказать, любимый человек – это источник не только счастья, но и источник боли. А раз источник боли, уже не срастишься. Если же я считаю, что любимый человек – это только должен быть источник счастья, все, я обречен на агрессию к нему или привязку. Я буду либо привязываться и убивать его привязанностью, либо ненавидеть и убивать его агрессией. То есть в любом случае будет разрушение. Откуда идет неправильное восприятие любимого человека? От неправильного восприятия Бога. Если я считаю, что добро от Бога, зло от дьявола, я обречен на несоблюдение первого принципа. Я начинаю привязываться к миру. А дальше у меня растет гордыня, а дальше ревность. Я начинаю биться с этой гордыней, и у меня ничего не получается. Потому что первый момент – утрата единения с Богом прошел. Второй момент – усиление привязанности начинается. Для того, чтобы уменьшить привязанность, обратите внимание, как этот вопрос решался в религиях. В индуизме. Каким образом? Главное, ну, скажем так, привычные тенденции. Это есть аскетизм, отрешенность, медитация. То есть, чтобы побороться с привязанностью, нужно отрешаться. Поэтому аскетизм, посты, воздержание были мощнейшим средством для очищения души. Это так или нет? Это правильно. В иудаизме что-то добавил иудаизм или нет? Иудаизм добавил. В иудаизме есть понятие отрешенность, воздержание, пост, но не постоянное, а периодическое. А на первое место выходит уже не аскетизм, а выполнение заповедей. Что такое выполнение заповедей? Это и есть аскетизм, скрытый. Не воруй, удержись, сдержи свой инстинкт, принеси жертву Богу. Отрешись от своего инстинкта самосохранения. Не прелюбодействуй, затормози, отстранись от своего инстинкта продолжения рода. Не лги, отрешись от своей корыстности. Не возжелай жены ближнего. То есть все заповеди о чем говорят? о том, что нужно внутренне. Аскетизм – это внешнее, это отсутствие еды, секса, это внешняя отрешенность. Она помогает душе, потому что все едино. Но когда мы не только внешне отрешаемся, но и внутренне, тогда происходит победа над инстинктами, реальная. Поэтому в иудаизме наряду с отрешенностью есть понятие соблюдения заповедей. Это гигантский прорыв вперед в плане очищения и спасения души. Что мы видим в христианстве? Кто подскажет? В христианстве мы видим все то же самое. Отрешенность, выполнение заповедей. Христос это подтверждает. Он говорит, я пришел не нарушить закон, а исполнить его. Он не просто исполняет закон, он его дополняет. Он говорит, отрешенность – это хорошо, но это не главное. Еда, правильное, так сказать, питание – это не главное. Нравственное поведение – это гораздо важнее, но, оказывается, и это не главное. Соблюдение заповедей, оказывается, это не главное. Для еврея это катастрофа, это кощунство. Представляете, соблюдение заповедей – это не главное. Когда весь смысл иудаизма заключается в служении Богу и соблюдении заповедей, и вдруг приходит человек, который говорит, это не главное. Тогда что главное в христианстве? А главное то, ради чего заповеди соблюдаются. Заповеди соблюдаем для того, чтобы сдержать инстинкты и пойти к любви. Так Христос говорит, если вы напрямую пойдете к любви, если вы ощутите себя частью Бога, если для вас любовь выйдет на первое место, если ваше «я» божественное выйдет на первое место, вы ощутите себя божественными, ваше человеческое «я» уйдет на второй план, и ваша любовь начнет реально раскрываться. И вот это устремление к Богу и к любви – это есть главный механизм очищения и спасения. В принципе, то же самое говорится в Бхагавад-гите. Но это все зашифровано, люди не понимали. Для того, чтобы понять то, что там кроется, нужно было пройти постепенно этапы возрождения. По сути дела, Христос говорит то самое, что давно было давно известно в индуизме, но зашифровано. Так вот получается, что для преодоления привязанности, причем в той же Бхагавад-гите говорится о том, что самые страшные цепи – это цепи, на которые надевают тебя близкие, это цепи привязанности. Что говорит Христос? Он говорит, главные враги человека – домашние его. И одновременно он говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Абсолютно противоположное высказывание. Абсолютно. Вот это и есть высшая диалектика. То есть ты должен любить близких, но ты при этом должен понимать, что они представляют самую большую опасность для такого понятия, как любовь к Богу. Ты можешь забыть о Боге ради близких. Поэтому самое большое наслаждение и самая большая опасность – рядом. Об этом говорит Христос. Поэтому, если просто мы так навскидку посмотрим историю развития религии, мы увидим процесс восхождения и приближения к Богу. Что говорят последователи Христа? Главное что? Воздержание? Нет. Нравственность? Нет. Любовь? Под вопросом. Что стало главным в католичестве и православии, кто скажет? Ритуал. Исповедался, причастился, грехи снялись. Все. Аскетизм не нужен, нравственность не нужна, любовь не нужна. А потом мы читаем и не понимаем, почему раздражительность, бесцеремонность, жестокость, хитрость, насилие, высокомерие в России и почему нет любви. А потому что ритуал заменил все. Сходил в храм, поставил свечку потолще, прошел ритуал, ты свободен. Твоя душа чиста. Тебе не надо самому стремляться к Богу, за тебя помолится священник. Тебе не нужно устремляться к любви. Он с тебя снимет грехи и так. Тебе не нужно выполнять заповеди. Все равно грехи простятся. Последователи Христа, не понимая, что он говорил, по сути дела, пришли к катастрофе, которая пока еще не реализовалась на внешнем уровне. На тонком плане эта катастрофа произошла. Ведь вдумайтесь, что такое, так сказать, законы Вселенной? Закон – это и соотношение причины и следствия. Что такое Тора? В переводе Тора означает закон. Закон – это нравственный закон. Что такое нравственный закон? Это связь причины и следствия. Ты так себя ведешь, тебе будет за это то-то. Ты ведешь себя хорошо, ты будешь здоров. Ты выполняешь заповеди, твои дети будут здоровыми. Ты ограбил, предал, завидовал, ты будешь болеть, твоя жена не родит, твои дети будут болеть и умирать. Причинно-следственная связь. Если мы игнорируем причинно-следственную связь, развитие невозможно. Если я шагаю с 10 этажа в окно и говорю, мне плевать на последствия, я долго не проживу. Поэтому, чтобы выжить, человечеству нужно было соблюдение нравственных законов. А закон есть соотношение, связь причины и следствия. И именно эта ответственность сделала людей, перечитайте Ветхий Завет, насколько жестко там четко есть причины и следствия. И ответственность человека за безнравственные поступки. Поэтому человечество сделало неимоверный шаг в развитии, установив нравственные законы. И высшая нравственность заключается в том, чтобы не из страха выполнять законы божественные, а из желания уподобиться к Богу, из потребности в любви, из потребности развиваться и ощущать в себе божественное. В этом суть христианства. Что сделали последователи Христа? Они сказали, делай все, что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Грехи с тебя снимутся, снимем. Это полное разрушение причинно-следственной связи. Это полное разрушение по сути нравственности. Поэтому если нравственность разрушили в самом главном звене, она рано или поздно будет распадаться. И когда мы сейчас удивляемся, почему вымирает, разрушается западный мир, почему Россия в невероятно тяжелом положении, мы должны понять, что это следствие причины. Но эта причина не в каких-то экономических, политических, даже психологических аспектах. Это причина в нашем неправильном, искаженном религиозном восприятии. Это причина в искаженном восприятии законов Вселенной. Главный закон Вселенной – это закон любви. А закон любви – это нравственный закон. Он подразумевает связь причины и следствия. В Ветхом Завете четко сказано, у злого человека нет будущего. Кто такой злой человек? Тот, кто отрекается от души ради денег, богатства, инстинктов, похотливости и так далее. Злой человек тот, кто отрекается от любви в угоду корыстным аспектам. Это нравственный закон, который изложен в Ветхом Завете. Что сказали последователи Христа? Делай все, что хочешь, тебе за это ничего не будет. Это безнравственный закон. И он просуществовал до сих пор. Он существует уже несколько столетий, если не больше. А потом мы удивляемся, почему умирает нынешняя цивилизация. Протоиерей Смирнов в интервью корреспондентке европейской говорит, а что, мусульмане, скоро, будущее России какое? Будущее России – это таджики и узбеки. Потому что Россия вырождается, потому что народ отказался от религии. А здесь, получается, слезы-то крокодиловы. Народ утратил религию не потому, что он плохой, а потому что религия искаженная. Потому что нынешняя религия о христианстве забыла. И эта утрата христианства, утрата любви, она, естественно, приводит к утрате нравственности. Я говорил о том, что нынешний мир утрачивает любовь и нравственность, и привязанность к миру повышается. Повышается привязанность к миру, родители начинают убивать своих детей и насиловать их. Как с этим борется Европа? Зачитываю. Сексуальное образование младенца. Во сколько начинать и как? Мнение Всемирной организации здравоохранения. Это жуликоватая организация, наваривалась, как вы знаете, 15 миллиардов заработали на имитации свиного гриппа и так далее. Что они рекомендуют? Значит, в возрасте от 0 до 4 лет необходимо представлять информацию о разных видах любви, об ощущении радости и удовольствия от прикосновения к собственному телу, мастурбации в раннем возрасте, о разных видах любви. Это до 4 лет. В возрасте 4-6 лет надо продолжать давать информацию о мастурбации в раннем возрасте, о значении и выражении сексуальности, о сексуальных ощущениях. Есть замечательная, примечательная статья, которая называется «Почему надо начинать сексуальное образование до 4 лет?». Вот это то, что происходит в Европе. Что это означает? Это означает, со злом пытается бороться, приумножая зло. То есть ребенка сказать, пытается, поскольку идет уже деградация на уровне души полная, на уровне сознания, духа реальная, теперь деградация еще идет на уровне инстинкта продолжения рода. То есть, чтобы родители не насиловали детей, детей двухлетних нужно обучать, что такое секс, и тогда они поймут, что хорошо, что такое плохо. Это преподают сейчас в Германии, в Европе это началось. Что будет после этого? После этого привязанность будет неимоверно в детях усиливаться, и в лучшем случае бесплодие. А так полное истребление собственных детей. Вот механизм, который работает. Поэтому современное общество имеет только два варианта – умереть или возродиться. Но когда мы пытаемся возродиться через политику, экономику или соблюдение религиозных канонов, канонов, которые, по сути дела, уводят от Бога, мы обречены. Начинать нужно с простого. Научиться сохранять любовь тогда, когда вроде бы все работает против любви. Для этого нужно ощущать, что мы по своей сути божественны, наше «Я» вечно, что мы есть любовь. Для этого нужно ощущать присутствие божественной воли ежесекундно. Для этого нужно понимать, что болезнь – это есть спасение для нашей души через страдания тела и духа. И вот когда есть ощущение, что любовь – это вечность, что она непрерывна, что Бог нас любит, что мы есть любовь, вот тогда, когда происходит очищение, оно скоро будет усиливаться, и тело, духа, и души, тогда мы можем ощутить себя любовью, мы можем соединиться с божественной любовью, получить новую порцию жизни и выжить в дальнейшем. Поэтому давайте попробуем сейчас ощутить это и пройти главную жизненную ситуацию. Итак, Бог нас любит. Все, что происходит, абсолютно все, происходит для того, чтобы мы увеличивали любовь в душе и устремлялись к Богу. Все происходящее в жизни, и плохое, и хорошее, есть повод для любви. Во Вселенной нет предлога для отказа от любви, нет повода. Все происходящее имеет целью увеличения любви в душе. Все в высшей степени, все происходящее в высшей степени разумно. Мы состоим из любви, и цель, и смысл жизни – это единение с Богом и увеличение любви в душе. Давайте с этой точки зрения пересмотрим наше прошлое. Прошу. Хорошо. Обычно идет какой-то момент, потом как вспышка, чувствуешь, что-то меняется. Сейчас что-то непонятное, думаю, в чем дело, почему так как-то медленно и туго идет. Я вспомнил, у нас же еще онлайн. Что-то они там дома сидят, и то ли расслабляются, то ли домашние дела. Здесь-то все-таки отрешенность легче. Ну, стараться надо, что могу сказать. Динамика-то есть, но я скажу так, динамика медленная. У нас перерыв 40 минут. Все. Это, знаете, есть принцип, когда человек пытался ездить на машине, чему-то научился, а потом начинает его реально учить и говорят, гораздо легче научить заново, чем переучивать. Знаете? Считайте, что это была проверка звука. Человека переучивать гораздо тяжелее, чем учить с нуля. Так вот, когда человек находится в состоянии заблуждения, то гораздо тяжелее его, сказать, ему объяснить реальность, чем если он бы ничего не знал. Раньше люди интуитивно, стихийно следовали божественным законам. Первобытные люди были ближе к Богу, чем нынешние. Почему? Потому что интуитивно они понимали, что если семью не сохранить, общество погибнет. Семья – это кирпич в основании здания, которое называется общество и государство. Семья базируется на любви и нравственном поведении супруга, в первую очередь женщины. Если, так сказать, женщину нравственно не воспитывает, то семья разрушается. Если, так сказать, телевидение учит тому, что инстинкты – это главное, что нужно потреблять, что главное – это секс, так сказать, сила, успешность жизни, нравственное воспитание ребенка быть не может. Семья будет распадаться, затем будет погибать общество. Это закон. И тем не менее, это сейчас в мире происходит. Всегда в любом обществе добрачная сексуальная жизнь порицалась. Почему? Очень просто. Когда молодой организм формируется, у него огромное количество свободной энергии. И эта свободная энергия идет на любовь к Богу, на раскрытие души и на реализацию инстинктов. Это работа, карьера, семья, дети. Все вполне логично и все вполне закономерно. Если молодые люди не увлекаются добрачным сексом, если нет беспорядочных половых связей, то тогда мощная энергия идет куда? Она идет на расцвет души, на реализацию себя в жизни и готовится для будущих потомков. Что происходит, когда идет, так сказать, активная сексуальная добрачная жизнь? Гигантская энергия, которая должна идти на обеспечение жизни потомков, идет на наслаждение. Внутреннее подсознание идет переключение. Энергия идет не на обеспечение жизни детей, а на наслаждение. Привязанность души резко вырастает. Потому что обеспечение потомства – это то, что называется божественный процесс. А наслаждение без потомков – это противоположный процесс. Это отречение от любви в угоду наслаждению. Поэтому широко рекламированные контрацептивы – это что? Это есть отказ от детей во имя удовольствия. И когда чем чаще секс такой используется, чем больше внутренне подсознательно идет концентрация на привязанности, на наслаждении, и тем меньше шансов появиться здоровым детям. А сейчас детей обучают одевать презервативы в 4-4 года. В Израиле и в западных странах. После этого можно ли говорить о здоровой душе? Бесполезно. Все работает в угоду телу. Я недавно смотрел телевизор, телевизионную программу. И я подумал, как четко высветился портрет так называемого либерала. Вот мы говорим о либеральном крыле в нашей стране и о консервативном. Вот, так сказать, либералов представляла себя Мария Арбатова. Был диалог на тему, так сказать, легализовать проституцию или нет. Она была горячо за. Причем как-то похохатывала все время, какие-то намеки, так сказать, оскорбления, такие полуоскорбления в адрес других. То есть выглядела она, мягко говоря, с моей точки зрения, непорядочно. Но это ее проблема. Я думал, почему она за легализацию брака? А потом понял, это и есть либеральное крыло, западное крыло. В чем смысл этого крыла? Для нее главное легализовать. Если это безнравственно, проституция – это безнравственно. Она сама это признает. Она призывает легализовать безнравственное поведение человека для того, чтобы он был защищен физически, чтобы проституток не обижали, чтобы они платили налоги, чтобы им оказали психологическую помощь, если они оказываются в беде. То есть под видом заботы о человеке истребляется душа. То есть смысл либерализма заключается в том, чтобы сохранить тело и убить душу. Вот это западная тенденция. Там тело на первом месте. Вот в этом плане православие при всех своих проблемах все-таки пытается душу поставить на первое место. А западное крыло четко, тело на первом месте. Главное, чтобы телу было хорошо. Если при этом распадается, гниет душа, плевать. Так вот я себе задавал вопрос, почему либералы российские, как правило, предатели, они предают свой народ, свою родину, потому что для них нравственность ничего не значит. Для них понятие душа абстрактное. Для них главное – это тело, это комфорт и наслаждение тела. Поэтому как не либерал, так предатель. И они готовы Россию расчленить и уничтожить для того, чтобы… Потому что для них западное крыло – это и есть цель и смысл жизни. Жить в угоду телу. В принципе, это уже то, что называется окончательный распад. И поэтому идет проповедь ранней сексуальной жизни, потому что тело должно наслаждаться. Тело ведь в основе всего. Человек-то это тело. И с точки зрения тела это все логично. Мы не понимаем логики абсурда западного. Но просто у нас логика души, а у них логика тела. Вот и весь смысл. Мне понравилось, когда я вот читал эту статью про детей, которые будут обучать сексуальному воспитанию. Комментарии. Женщина пишет. Скорей бы уж конец света. Так вот, он не за горами. Поэтому что получается? Мы даже не представляем, у нас нет понятия спасения души и защиты души. Для того, чтобы душа не привязывалась, нужно научиться любить и видеть божественную волю во всем. Нужно научиться соблюдать нравственные заповеди, сдерживать свои инстинкты. Нужно бороться с привязанностью к этому миру. Нужно нравственно себя вести. Правила-то элементарные. Воздержание периодическое от инстинктов, от удовольствий. Умение любить другого. Умение ощущать Бога в себе. Лучшее средство против борьбы с унынием, депрессией. Что такое уныние? Это есть потеря цели и смысла жизни. Тогда человек умирает, когда он говорит, у меня нет смысла жизни. Это все, обреченный человек, он умрет. Если у человека смысл жизни заключается в хорошей работе, то, потеряв работу, он обречен на уныние и смерть. Поэтому уныние не бывает у того, для кого цель и смысл жизни – это единение с Богом, кто является истинно верующим. Он преодолеет и уныние, и печаль, потому что он понимает, что Бог дал, Бог взял. Он понимает, что наши души на тонком плане вечны, и наши души продолжают общаться после смерти. Поэтому у него никогда не будет внутренней печали и уныния. Он будет страдать внешне, как человек, но внутри он сохранит любовь и принятие ситуации. Вот мне вчера рассказали о любопытнейшем исследовании. В Америке очень много депрессивных людей. Это страна номер один по депрессии. Туда приезжают японцы, становятся американцами. И японцев депрессии нет, у американских. Просто нет и все. Этим заинтересовались психологи и стали исследовать. И как вы думаете, к чему они пришли? А вывод следующий. Американец всегда сравнивает себя с другими. Вот у того лучше, и он впадает в депрессию. А поскольку всегда есть тот, у кого будет получше, чем у тебя, всегда будет причина для депрессии. Японец никогда не сравнивает, оказывается, себя с другими. Хорошо, ну и твои проблемы. Плохо, тоже твои проблемы. Главное, как у меня. Вот у меня вчера было хуже, а сегодня лучше. Я счастлив. Поэтому японец постоянно пытается расти над собой, развиваться. И у него нет депрессии. Если плохо, надо сделать лучше. Какие проблемы? Если хорошо, нужно сделать еще лучше. То есть японец все время развивается. Американец не развивается, он в депрессии. А японец радуется. И он успешным становится. Знаете, какая одна из причин этого? Религия. Потому что американец исходит из религии, которая ликвидировала понятие развития. В индуизме есть понятие развития через различные техники, но по сути человек признается неизменным. Вот если ты брахман, все, ты в касте брахманов, и это не меняется. Касты – это и есть признак того, что человек не меняется. А в иудаизме, ты принял иудаизм, ты изменился, ты можешь принять Бога и стать другим, и перед тобой все открывается, ты можешь развиваться. То есть иудаизм дает огромный толчок к развитию человека, и признает, что человек может меняться, признав единого Бога, начиная соблюдать заповеди, человек может измениться и стать другим. Он из раба становится свободным. Поэтому иудаизм говорит, никогда не держи в рабстве человека, отпускай из рабства. Это переходный этап. А в христианстве идея развития еще сильнее прозвучала. Если ты есть любовь, если ты часть Бога, то соединяясь с Богом, ты можешь изменить не только себя, но и весь мир. Ты можешь сделать все, что угодно. И Христос демонстрировал это, как Он может менять себя и весь мир. Чудеса могут происходить. Что с человеком? Это есть излечение человека. Что с окружающим его миром? То есть в христианстве есть колоссальный потенциал развития, о чем постоянно говорил Христос. Не закапывайте свой талант, энергию в землю. Идите, стучите, вам отворят. Не сомневайтесь, не бойтесь, реализуйте себя. Будете наказаны, если не будете развиваться и зарывать свой талант в землю. Что такое талант? Это есть мера, золотая мера, эквивалент энергии, которую мы отдаем. И вот этот гигантский потенциал развития, который закодирован, зашифрован в христианстве, последователи Христа превратили в ничто. Одним только механизмом, снятием грехов. Зачем мне развиваться? Для чего нужно развитие? Для чего мне нужно изменение собственное? Чтобы преодолеть свою, так сказать, несовершенную природу, чтобы было больше любви, чтобы душа ожила. И я развиваюсь, спасая свою душу, буду и выживать, и буду счастливым в конечном счете. Но если я делаю все, что угодно, и мои грехи будут сняты, зачем мне развиваться? Зачем мне быть нравственным? Зачем мне держать любовь в душе? Если у меня есть деньги, мне будут прощены грехи. То есть идея развития утрачена учениками Христа. Как это ни печально. А без этой идеи развития ничего не получается. Человек не может меняться. Если человеку прощаются все грехи, зачем ему меняться? Обратите внимание, что означает грех в древнегреческом языке, смысл перевода грех – промах. Грех – это не преступление, за которое нужно, рыдая и скорбя, отмаливать свою всю жизнь. Грех – это промах. А тогда, если мы промахиваемся, то значит, мы промахиваемся мимо цели. А какая у нас цель? А цель у нас – единение с Богом. И когда мы отказываем человеку в божественном происхождении, то мы уже обрекаем его на промах, на грех. Вот Христос и соединил человеческое и божественное. Он ликвидировал основы греха. Если ты носишь Бога в себе, если ты божественен по своей сути, ты не можешь уже промахнуться мимо цели, ты перестанешь грешить. Но последователи Христа твердили обратное. Христос – Бог, а мы все грешные люди, и нужно посыпать голову пеплом и скорбеть о своих грехах. Все. Возможность развития закончилась, единение с Богом закончилось. Возможность победить грех, предоставленная учением Христа, закончилась. И по факту, что мы сейчас видим? Священник – отец, Бог – рабовладелец, а мы – рабы. Рабовладельцев, которые любят рабов, мало. И как-то сложно представить рабовладельца, доброго и любящего своего раба. И получается, что священник, который является нашим отцом, всегда будет ближе, чем Бог, который является нашим рабовладельцем. Вот так формируется язычество. И когда сформировано язычество, что у нас получается? Разрезается единобожие на две части. И мы начинаем мыслить, как язычники, хорошее от Бога, плохое от дьявола. Что происходит дальше? А дальше мы мыслим категориями добра и зла. И знаете, что дальше получается? Я сегодня задал вопрос, почему Россия была всегда жестока к своим талантливым людям? Почему в 20-х годах истребляли умных и талантливых людей? Генофонд русского народа был истреблен в 20-х годах. И все это знают. 20-30-е годы. Несколько элементарных вопросов. Почему в России и пьянство всегда было, и к воровству снисходительно относились? Почему в России жестоко относились к талантам? Почему идиотизм в России, культ дурака был? И ненависть к талантливым людям? Почему в России не любили особенно работать, как тенденция? Вот сейчас Путину докладывает один из чиновников, говорит, у нас 16 тысяч рабочих мест, и 16 тысяч безработных, которые не хотят работать и предпочитают жить на пособии. Он говорит, сумасшествие, что делать не знаю. То есть русский народ пьет, вымирает и не хочет работать. Почему? Знаете, какой ответ? Еще один факт. Мы говорили про Фукусиму на семинарах. Вы знаете о том, что когда произошла трагедия на Фукусиме, нигде не было отмечено случаев мародерства. Нигде ни разу. Слышали об этом? Никто не зашел в магазин и не вынес ничего из магазина. Ни один японец. Этого не было. Все заботились друг о друге. Все помогали друг другу. Дальше. Подобные случаи были в Америке, когда были какие-то катаклизмы, катастрофы. И что в Америке? Мы наблюдаем ту же картину. Американцы помогают, заботятся, жертвуют всем тем, кто попал в беду. У американцев индивидуалистическое мышление, а у японцев коллективное. И там мы видим щедрость, сострадание и заботу. Что мы видим в России? Взрыв Домодедово, таксисты поднимают в 5 раз цены, в 10, а тем, кто пытается бесплатно довезти, бьют стекла. Несколько дней назад на федеральной трассе Питер-Москва, пробка. Что делают, сказать, владельцы кафе, сказать, и сказать, любой торговец? Он в 5 раз повышает цены. Это нравственное преступление, и оно в России уже воспринимается нормой. Вопрос, почему? А ответ, вот, кстати, тут мне прислали на сайт очень любопытную статью, называется «Как воспитать себе педераста». Не просто «Как воспитать педераста». Там пишется о менталитете, русского народа. Это человек живет в Израиле, и он пишет о том, как все это выглядит. Там вообще страшные, так сказать, вещи говорятся. Там спрашивают какого-то, он говорит, я спрашиваю там Ахмед, какого-то живущего араба в Израиле, как ты относишься к русским мусульманам? Он говорит, это сильные люди. И евреи сильные люди, а русские как скот. Его режут, а остальные блеют и не помогают. Люди сидели в тюрьме в израильской и в арабской, и там все заключенные помогают друг другу, объединяются. А в русской тюрьме убивают друг друга, издеваются и унижают. Почему? Это тоже менталитет русского народа. Это все феномен русского народа. И вот все то, что происходит с русским народом, причина и пьянство, и вымирание, и истребление талантов, и воровство – и разъединение. Все это можно объяснить всего одним словом. Каким? Рабство. Языческая религия – это религия без обратной связи. Религия языческая подразумевает рабовладельческие отношения. особенность рабовладельческих отношений не в средствах труда, не в отсутствии собственных средств труда у раба, а в бесправии раба перед господином, в отсутствии обратной связи. Так вот, рабовладельческая психология в России, она держалась достаточно долго. Языческое восприятие мира держится до сих пор. Это печально, но это факт. Поэтому и получается, что у нас власть, чиновник может делать все, что хочет, а народ не имеет права на обратный ответ. К сожалению, до сих пор руководство Православной Церкви находится в состоянии рабовладельческом. Это доказывает история, которая недавно была, вот на страницах интернета развернулась, когда трое священников из Екатеринбурга написали открытое письмо на страницах интернета патриарху о том, что они против епископа-гомосексуалиста, который совращает всех, что они жалуются напрямую, потому что все молчат. Они знают, что они потеряют работу, что они будут, так сказать, пострадают за это, но они не могут остановиться. Была назначена комиссия. Их всех, они все лишились, так сказать, своего чина, статуса, работы. Как они знали, что будут репрессии, они их получили. Система без обратной связи. В нынешней православной организации абсолютное единочалие, абсолютное бесправие низов перед верхами. И это все знают. Об этом священники честно и начинают говорить. Но это катастрофа, это рабовладельческая организация, по сути дела. Почему она такая? Потому что мышление рабовладельческое. С таким мышлением русский народ не выживет. Раб всегда будет воровать. Раб всегда будет лгать. Раб всегда при возможности ограбить свою страну, ее ограбит. Раб по своей сути всегда будет ненавидеть господина. Раб плохо размножается, потому что у него нет будущего. Раб никогда не будет заботиться, так сказать, о работе, чтобы хорошо работать. Он не любит работать и понимает, что это не его. Он любит только себя. Вот логика раба. И обратите внимание, вспомните, какой один из главных лозунгов был Октябрьской революции. «Мы не рабы». Это был протест против рабства, не против каких-то других, в первую очередь против рабства. Но мы остались в этом рабстве, потому что наше мышление не изменилось. Вот в чем катастрофа. Так вот, для того, чтобы преодолеть в себе раба, как Чехов писал, нужно каждый день из себя выдавливать раба. Для этого просто нужно понять, как относиться к Богу. Нужно понять, что мы не рабы, что мы дети Божьи. Нужно вспомнить то, о чем говорил Христос. И тогда у нас есть шанс. Потому что рабское, идолопоклонническое мировоззрение не дает шансов правильного восприятия мира. Оно и приводит к бедам. Вы знаете, почему в России убивали таланты? Истреблялись и пренебрежительно к ним относились? Еще раз спрашиваю. Кто-то может ответить на этот вопрос? Объяснение очень простое. Христос сказал, труднее богатому попасть в рай, вернее, легче, трудно богатому попасть в рай, легче верблюду в игольное ушко. Что это означает? Это означает, что богатство, способности, талант и так далее являются всего-навсего опасностью. Они могут затянуть человека. Инстинкты, когда они раскрываются, они могут закрыть человеку любовь к Богу. Притяжение, привязанность увеличивается. То есть деньги нужны, но деньги являются искушением, которое нужно преодолевать. Способности и талант нужны, но они являются искушением, которое нужно преодолевать. Христос никогда не говорил, что деньги зло. Он говорил, что деньги – это опасность. Почему он это говорил, знаете? Потому что в иудаизме материальные блага, деньги – это нормально, Бог тебя любит. Раз он позволил тебе деньги иметь, значит, ты правильно живешь, если имеешь деньги. Поэтому в атеизме владение имуществом, благами – это нормально и это хорошо. А Христос сказал, это не только хорошо, но это и плохо. Вот диалектика. Это не только благо, данное Богом, и стада тучные, и здоровье, и богатство, и деньги. Это не только благо, это еще и опасность. Любимые люди, близкие люди – это не только счастье, но это опасность. Вот диалектика Иисуса Христа. Что делают люди с неразвитым мышлением? Что делают последователи Христа? Они говорят: деньги – зло. Что идет дальше? Ага, богатство – это зло. И тогда что будет? Будут две тенденции. Богатство – это зло полное, и богатство – это добро полное. Православие берет тенденцию – богатство – это зло. Но в понятие богатства в нашем подсознании неизбежно к этому понятию подключится еще понятие – работа, потому что богатство без работы не бывает. Тот, кто ограбил, убил – это не богатство. Реально, когда человек богатеет, он, как правило, умный, энергичный, он соблюдает заповеди, он бешено работает. Значит, если богатство – зло, то и работящий человек – это зло, работа – это зло. Поэтому в России такие, так сказать, шутки: работа не волк, в лес не убежит. Афоризмы крылаты. Но это еще не все. Если деньги зло и работа зло, то злом будет талант. Потому что если человек просто пашет как лошадь, он особых денег не заработает. А если он умеет работать, если он работящий и талантливый, он будет благополучным. У него будут деньги, у него будет нормальная семья. Он реализуется. Значит, и талант тоже это зло. Это в подсознании нашем происходит. Поэтому в России всегда внутренне ненавидели и презирали работу, деньги, работу и талант. Поэтому Россия истребляла таланты. Не власть. Власть копирует. Власть. Кто такое власть? Вот вы сидите в зале, вы сидите сегодня рядовой сотрудник, завтра вы чиновник. Что у вас изменилось? Ничего. Вы реализуете ту внутреннюю программу, которая есть в обществе. Но в разряде чиновника она становится страшной, потому что у чиновника больше возможностей. Мы все время пытаемся что-то свалить на чиновников. В основе всего лежит мировоззрение. Если у нас языческое мировоззрение, если мы считаем, что деньги либо зло, либо добро, это катастрофа. Так вот, православие взяло схему: деньги – это зло, значит, работа – это зло и талант – зло. Тогда рождается альтернатива. Католичество берет, особенно протестантство, другую тенденцию, противоположную. Деньги – это добро. Работа – это добро. Дисциплина – это добро. Талант – это великолепно. Что мы видим на выходе? Мы видим умирающую Россию, но сохраняющую душу, какая-то отстраненность есть, и процветающий Запад, но гниющий изнутри. Почему? Потому что Запад уважает и любит деньги, работу, дисциплину, талант. В Америке талант всегда был на первом месте, поэтому она такой рывок сделала. А что дальше? А дальше? Культ нищеты не делает человека счастливым. Культ юродивого, культ неудачника – это Россия. Культ успешного человека – это Европа и Америка. И там беда, и здесь беда, потому что диалектики нет. Есть катастрофа. Я говорил о том, что американцы депрессивные, а японцы нет. Я говорил о том, что психологи установили причину. Но это не причина на самом деле, а следствие. Вы знаете, почему японцы, тогда зададим вопрос, если японцы только себя сравнивают и не смотрят на других, почему это так? Знаете почему? Потому что у американцев индивидуалистический стиль мышления. Он исключает коллективное сознание. Ты один. Если ты оступился, ты умер. Тебя не спасут, тебе не помогут. Вот логика. Поэтому человек боится отстать. Поэтому он в депрессии. Он смотрит на других. А вдруг я отстал? Все, я отстал, я погиб. А у японцев коллективное сознание. Его коллектив спасет. Отстал, тебе помогут. Он не боится отставать. Поэтому он смотрит на себя. Если кто-то лучше него, все равно они в команде. Они одним коллективом будут выживать. Тогда вопрос. Значит, получается, что человек с индивидуалистическим сознанием обречен на депрессию. Это так и есть. В этом суть Америки. Эго на первом месте, коллектив на втором. На Востоке, наоборот, коллектив на первом месте. Поэтому, так сказать, выживать легче с восточным мышлением. Россия ближе к Востоку, чем к Западу. Когда у России хорошо, она ближе к Западу. Эгоизм, свинство и предательство друг друга. Когда у России плохо, она смещается к восточному сознанию, к единобожию, и начинаются чудеса. Щедрость, бескорыстие, помощь, и начинаются чудеса. Реально, Россия переходит на совершенно другой уровень. Так вот, американцы индивидуалисты, а японцы коллективисты. Поэтому японец не переживает за свои неудачи, потому что он в коллективе, он в стае. Американец один. Он обречен, если он проиграет. Поэтому даже когда у него хорошо, он боится, что будет плохо, поэтому он в состоянии стресса всегда, когда хорошо, когда плохо. И чем сильнее идет индивидуализм, тем сильнее накапливается стресс. Тогда вопрос, почему американцы индивидуалисты, а японцы коллективисты? Знаете почему? Потому что японцы должны были выживать на островах цунами, непогода. В Японии, оказывается, что такое японская баня? Это бочка, которую нагревали с горячей водой. В ней поочередно сидели все члены семьи, а потом ночью лежали и до утра хранили тепло. В Японии нет деревьев-то практически. Отапливать было нечем. Условия-то очень серьезные. И сейчас во многих японских домах утром температура плюс 2, плюс 3. И батарей нет. Это нормально для Японии? Так вот, нужно выжить в таких условиях можно только коллективом, коллективным сознанием. Поэтому главный импульс японцев – это объединиться, помочь друг другу. И Япония возникала как государство на теме объединения и помощи друг другу, на коллективном сознании. Как Америка возникала? На истреблении индейцев, на торжестве одного над другим. Это и есть культ индивидуализма. Поэтому вот как импульс истребления индейцев, завоевывания и выдвижение эго на первый план шел, так он сейчас идет и подходит уже к гибельному финалу. Индивидуализм всегда депрессия. А нынешний мир, нынешние транснациональные корпорации обучают именно индивидуализму. Потому что потребитель, он индивидуалист по своей сути. А потом начинаются проблемы. Поэтому все нынешняя беда нынешней цивилизации, ее близкая гибель обуславливается только одним. Неправильным восприятием мира, смещенными акцентами, непониманием того, что есть Бог и кто такой человек. Не случайно коренной вопрос любой философии. Кто мы такие? Откуда пришли, куда идем? Так вот у нас все эти понятия стерты и смещены. Мы божественны по своей сути. Мы идем к Богу, и мы объединимся с Ним. И цель, и счастье любого человека – это раскрытие божественного в себе. Об этом религии говорят, осталось только это реально сделать. Не на словах, а реально. И когда мы вот начинаем это понимать, тогда мы начинаем меняться, и мир вокруг нас начинает меняться. Но показателем всего является чувство любви. Если оно становится непрерывным, тогда мы начинаем меняться. Но чтобы чувство любви было непрерывным, нужно избавиться от иллюзий. Потому что если мы чувство любви совмещаем с комфортом, бесконфликтностью, удовольствием, мы пропали. Потому что я люблю до тех пор, пока все хорошо вокруг меня. Плохо я уже не люблю. Мне нужно кого-то наказать, я уже его не могу любить. Диалектики нет. Человек гармоничный, он как к миру относится, как к ребенку. Если человека нужно наказать, он его наказывает и любит, как ребенка своего. Мы любим своих детей, но при этом мы их наказываем или хвалим, это нормально. Мы их всегда любим. И вот такая же любовь в мире и является настоящей. Когда мы внутри всегда любим мир, потому что внутри только Бог во всем. А снаружи уже, сказать, мы с адекватной ситуацией, мягкие или твердые, жесткие или внимательные и добродушные. Это нормальное, естественное восприятие мира. Почему театр всегда жил и будет жить? Потому что в театре человек диалектически мыслит, он внутри всегда радуется, актер. А снаружи он печалится, страдает или тоже радуется. Но роли актер никогда не должны смешиваться, иначе искусство умирает. А сейчас театров нет, где есть отдельно человек, сказать, отдельный актер и роль. Зритель, видя хорошего актера, он видит, как тот потрясающе может перевоплощаться, переходить из одного состояния в другое. Он всегда актер, он всегда счастлив. И его роль – это та или другая. Вот суть театра. У нас театр-то умер практически. Жизнь – это театр. Мы божественны. Наша жизнь – это роль, которую мы исполняем и играем. И эта роль на что работает? На умение любить. Чем лучше актер играет свою роль, в которой есть, так сказать, и плюсы, и минусы, тем он более счастлив, тем больше в нем радости. Я прекрасно сыграл этот спектакль. То же самое, чем мы лучше играем роль, которая называется «жизнь», тем мы более счастливы внутри. Что такое правильное исполнение роли? Это есть раскрытие, развитие своих возможностей через любовь, через устремление к Богу. Поэтому очень важно, сказать, сначала выстроить правильную систему приоритетов. Что есть главное, что есть второстепенное. Правильное отношение к Богу. Правильное понимание того, что такое инстинкты. Инстинкты – это не хорошо, не плохо. Это закономерно. Снаружи есть понятие добра и зла. Внутри есть закономерность происходящего. Секс – это прекрасно. Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, пока секс не становится целью. Пока он средство для того, чтобы дети появились на свет, это прекрасно. Когда секс имеет целью наслаждения, секс становится целью. А механизм природы очень простой. Пока любовь для нас цель и единение с Богом, а все остальное средство. Это средство развивается, раскрывается, расцветает, и жизнь становится гармоничной. Как только мы делаем средство целью, оно начинает умирать. Мы делаем целью деньги, мы начинаем их терять, и душа наша распадается. Мы делаем целью секс, мы получаем наслаждение, но у нас потом идет бесплодие, заболевания, так сказать, по-мужски, по-женски, у нас распадаются семьи, и мы начинаем, так сказать, становиться бесплодными, потом мы, так сказать, начинаем становиться педофилами, гомосексуалистами, болеть и умирать. Мы делаем целью комфорт, у нас начинает погибать душа, и потом мы этот комфорт должны потерять. Все, что мы делаем целью в ущерб любви, мы обязаны и обречены потерять. Это закон жизни. Посмотрите, какая цель сейчас у западного общества. Общество потребления. Потребление чего? Того, что скажут производители. Это и есть рабство. Потребитель – это раб. Отдающий свободен, потребляющий зависим. Так вот, когда человек внутренне разобрался, что для него является главной целью, тогда у него начинает идти чистая энергия. А здесь женщина прочитала, все мои книги, а потом спрашивает, а можно ли визуализировать желание? То есть, что для нее главная цель? Желание. Какие желания? Они очень просто просчитываются, желания. У человека два-то всего инстинкта вспомогательных. Сексуальное желание – семья, удовольствие, сказать, может быть, даже дети. И, сказать, желания, связанные с благополучием, способностями, будущими, раскрытием, защитой и так далее. Всего-то два желания. И она уже их рабыня. И она думает об исполнении своих желаний, и для этого она прочитала 24 книжки. И она до сих пор искренне понимает, почему она болеет. Вопрос, когда же до нее дойдет? Вот сколько записок я читаю, каждая записка – это катастрофа. А потом начинаешь с человеком говорить, и понимаешь, да ему плевать на то, чтобы себя правильно сориентировать. Я понимаю, 2000 лет нас убеждали, что делай все, что хочешь, тебе за это ничего не будет. 2000 лет нас убеждали в том, что, так сказать, священник наш отец. Ницше сказал, Бог умер. Святотатственные слова. Но до этого сказали кто? Священники это сказали. Мы остались, а Бог умер. Они не сказали это явно, но это подразумевалось. А Ницше это просто озвучил. И если Бога нет, а если человек, который его наместник на земле, и когда человеку поклоняется, что будет? Деградация души. Что начнет ценить человек? Инстинкты. К чему толкают его инстинкты? К материализму. И тогда Энгельс будет торжественно провозглашать, жизнь есть способ существования белкового тела. Человек – это белковое тело, представляете? А думает он только потому, что в его мозгу что-то зашевелилось. И вот с этой логикой мы пытаемся жить. И удивляемся, почему мы умираем. Не запугал ничего? Немножко. Чего делать? Преодолевать. Развитие, сказать, есть законы диалектики, которые никто не отменял. Один из них, в первую очередь, законы диалектики, главный закон – это закон развития. Единство и борьба противоположностей. Вселенная так устроена. Вселенная соткана из противоположностей. Творец непроявленный, абсолютный. Творец проявленный, частью которого являемся мы на внешнем плане. И Творец абсолютно единый. То есть две противоположности и объединяющих высшее начало. Но на самом деле это все одно. Что делают последователи Христа? Они гениальную идею о триединстве Вселенной превращают Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух. Объявляют Христа, так сказать, Сыном. Диалектика закончилась. Полная примитивность. Что происходит в католичестве? То же самое. Вы думаете, почему приняли платоновскую модель, что Земля сначала думали плоская, а потом в центре Вселенной? Потому что если Папа Римский в основе всего, если в католичестве может звучать такая фраза «Бог подобен Папе Римскому», нормально? То если человек в центре всего, почему Земля не должна быть в центре всего? Поэтому Землю поставили в центр Вселенной, и Вселенную заставили крутиться вокруг Земли. Да потому что это чисто языческая модель, и она исходит из языческих потребностей восприятия мира. Католическая религия, и, сказать, поставить человека в центр, она была обречена идти по этой схеме. Вот-то проблема в чем. И жгли людей не за то, что они там что-то, жгли людей за то, что они пытались отказаться от языческой, идолопоклоннической схемы мышления. Жгли людей за нравственное отношение к ситуации. Вот как фальшивые, так сказать, маяки могут приводить к разложению души, а дальше распаду нравственности и чего угодно. Так вот, первое, что мы должны, так сказать, понять, в каком направлении двигаться, в чем смысл жизни, куда идти, кто такой Бог, кто мы такие, как относиться друг к другу и к окружающему миру. И когда мы это понимаем, нам уже легче. Ведь понимаете, когда, обратите внимание, в иудаизме есть Бог, есть народ, и есть посредник, раввин. В исламе есть Аллах, есть верующие, есть посредник, мулла. В католичестве и православии есть гигантская организация, которая называет себя церковью. Церковь вообще-то собрание верующих. Но это так. А на самом деле церковью называют коллектив, огромную организацию, которая занимается, работает уже сама на себя, которая забыла о своих прихожанах. И, естественно, эта организация для того, чтобы процветать, должна людей сделать рабами. Вот я долго пытался, вот я не понимал, почему, так сказать, понятие инкарнации было жестко закрыто на одном из Вселенских соборов. Я это нашел, я так ничего не понял, я очень простое, логичное решение нашел у двоих человек. Один американец, второй чеченец на чеченском сайте. Первый говорит, сама доктрина о реинкарнации, она противоречит главному учению, что Христос пришел и спас. Если вот ты в прошлых жизнях накуролесил, ты в этой жизни должен ответить. Или искупить. А снять с тебя грех невозможно, потому что это закон причинно-следственный. Христос учил не снятию греха, а изменению. Когда ты меняешься, когда ты идешь к Богу, то твой грех исчезает. Ты выбрал правильную цель. Христос учил изменению и развитию. А его ученики учили, последователи, снятию греха. По форме одно и то же, по сути, абсолютно другие вещи. Так вот, американец говорит, доктрина реинкарнации противоречит идее спасения Христом всех людей. Поэтому ее безжалостно свернули, потому что она, как бы, эта идея спасения, идея халявы вселенской, она противоречила. А чеченец, который, так сказать, на сайте писал о суфизме, об исламе, он, так сказать, четко и просто сказал. Он написал, что сама доктрина реинкарнации позволяет человеку быть свободным внутренне. Потому что если это, так сказать, не твоя не одна жизнь, а много, то значит ты отвечаешь за свое поведение в любой жизни. Все это закодировано в тебе. И значит ты лично несешь ответственность. И если ты не хочешь меняться, тебе никто не поможет. Ты свободен, потому что понимаешь, что у тебя не одна жизнь. А если ты живешь только одной жизнью, ты боишься ее потерять, ты становишься рабом. Ты зависишь. Жизнь, живем один раз. Вспомните фразу преступников. Живем один раз. Это будущий преступник. И как она выглядит в нынешнем эквиваленте. Чтобы у нас все было в виде тоста, и у нас за это ничего не было. Так это классический религиозный тост последние 2000 лет. Но в основном, ее говорят, бандиты. А мы удивляемся, почему криминал во всем мире. Так потому что, извините меня, кто такой криминал? Бандит, знаете, кто такой? Это человек, для кого деньги на первом месте, а нравственность на втором. Так извините меня, нас религия чему учит последние сотни лет? Именно этому. Через прощение грехов индульгенции. А потом мы удивляемся, почему идет такой криминал, почему мафия пришла из Италии. Все связано, мир един. Первый импульс неправильного восприятия начинает потом умножаться, и дальше мы видим распад. И мы пытаемся посыпать голову пеплом и искать виноватых. Нет виноватых. Есть неправильное восприятие вселенских истин, есть непонимание того, что говорил Христос. Нет виноватых среди священников, нет виноватых среди светских людей. Есть наше трагическое непонимание и отсутствие любви. И от этого все проблемы. Поэтому еще раз хочу сказать. Кстати, мне говорят, ты что так онлайновцев ругаешь? Они же переживать будут. Мне ребята из Одессы, приятели, многие, кстати, мои друзья сейчас в онлайне тоже, я приветствую вас. Они мне потом написали, вы когда рукой махали, мы вам тоже махали. Потому что, ребята, я вас вижу, все нормально. Я не ругаю, у меня диалектика. Я сейчас поругал, а потом похвалю, не переживайте. Динамика-то есть. А мы привыкли, опять же, работать в языческой системе координат. Либо плохое, либо ничего. Либо хорошее, либо ничего. Все нормально. Мы развиваемся. Не бывает плохого без хорошего. Любое хорошее без плохого не может быть. Система координат. Я объяснял, в православии какая. Вот что плохо? Это деньги. Значит, хорошо быть нищим. Что плохо? Гордыня. Значит, хорошо быть униженным. Что плохо? Быть наглецом. Значит, нужно быть безумно застенчивым. Что еще плохо? Когда человек стремится к почестям, званию, значит, нужно быть униженным и отказываться от почестей и званий. И вот это доказательство от противного, это и есть мышление раба. В результате что получается? Наглецы. И другие живут прекрасно, а хорошие люди должны быть в бедности, нищете, заплеванные, задавленные и униженные. Вот тогда они счастливы. С такой логикой далеко не уедешь. А диалектическая логика, она известна еще с доиндийских, так сказать, времен, за много тысяч лет до нашей эры. В индуизме, в индийской философии четко говорится, одно положительное качество должно уравновешиваться другим. Если ты щедрый, ты должен быть экономным. Если ты смелый, ты должен быть осторожным. Если ты жесткий, ты должен быть мягким. Логика простая. Если мы одно хорошее качество доводим до абсурда, оно превращается в плохое качество. Щедрый без экономности становится мотом. А любовь, она как раз и дает возможность золотой середины. Любовь и уравновешивает. Вот здесь говорится о том, что ум без любви становится хитрым. Почему? Потому что любовь, что такое ум? Умный человек должен быть простодушным. Человек, напомните мне, сейчас я скажу. Вот смотрите, как при любви должно быть. Обязанность должна быть какой? Обязанность, исполнительность должна соседствоваться с чем? С отрешенностью от этой обязанности. То есть любовь, нужно работать и нужно одновременно отрешаться от работы. Тогда ты будешь в балансе. Нужно уметь быть дисциплированным и одновременно нужно не быть рабом дисциплины. Нужно, так сказать, иметь свободу и нарушать правила, когда то, что называется здравый смысл. Вот если есть здравый смысл, то можно нарушать правила. Это норма для всего, так сказать, цивилизованного общества. Но в России либо левое, либо правое. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Если человек ответственный, то он должен и не увеличивать эту, не доводить ответственность до абсурда. Бесцеремонность – это ответственность, доведенная до, так сказать, абсурда. Справедливость без любви делает человека жестоким. Справедливость – это, так сказать, правильное соотношение вещей. Но дело в том, что справедливость, опять же, идет из головы. И Христос говорил о том, что справедливость нельзя возвышать бесконечно. Потому что, так сказать, человек, идущий за любовью, может быть несправедливым. И оказывается, это не зло, а добро. Вот человека несправедливо уволили с работы. Он злится, ненавидит. А на тонком плане, если он на этой работе остался еще месяц, он погиб бы. У него смерть подходила. У него зацепка за благополучную судьбу. И на работе его ждало повышение. И он должен был умереть, или должен был бы умереть его ребенок. Его увольняют с работы, ему дают счастье, его спасают. Он ненавидит своего начальника за то, что тот его уволил. Он считает, что это зло, а это добро. Так вот, Почему без любви любое качество становится противоположным? Потому что любовь, она всегда дает баланс. Если ты смелый, то должен быть осторожным. Без любви смелость превращается в наглость. Без любви работоспособность превращается в истребление себя и других. Без любви честность превращается в идиотизм. То есть нужно быть искренним, но, так сказать, искренность должна со здравым смыслом уравновешиваться. Я рассказывал, как женщина говорит, прочитала ваши книги, пришла, все сказал начальнику, меня уволили. Чему вы меня научили? Но дело в том, что нам очень трудно уйти от привычных стереотипов. Вот это языческое мировоззрение настолько в нас закрепилось, что мы все время съезжаем либо хорошее, либо плохое. Нужно понять, добро и зло всегда вместе. Зло – это есть нехватка добра. Зло есть, так сказать, но что такое добро? Если для человека деньги – это добро, то зло – это потеря денег. Если человека здоровье – это добро, то зло – это болезнь. Извините меня, если ты свое здоровье возводишь в ранг абсолюта и только на него молишься, ты должен заболеть, чтобы к любви прийти. Только тогда, когда для нас любовь является главной целью, тогда понятие добра и зла, они практически теряют внутреннюю свою остроту. Ты понимаешь, что это синусоида влево-вправо? Ты понимаешь, что то, что снаружи вроде бы кажется злом, на самом деле может оказаться добром? И болезнь, и неприятности. В конечном счете, что такое зло? Это утрата нашей привязанности к миру. И получается, что зло вселенское – это есть добро в высшем плане. Потому что это зло нас отрывает от привязанности. И только любовь выше добра и выше зла, и не зависит ни от чего. Чем больше мы поклоняемся добру в виде привязанности к этому миру, привязанности к наслаждениям человеческому «я», тем больше мы взращиваем силы зла. И чем яростнее мы их ненавидим, с ними боремся, тем быстрее мы теряем добро. Поэтому есть сказка о драконах. Тот, кто борется с драконом, сам им становится. Потому что со злом нужно бороться, не истребляя его, а просто увеличивая любовь и гармонию в душе. И вот когда мы это начинаем чувствовать, тогда мир начинает меняться. Я читала в газете лет 20 назад ответ батюшки на этот вопрос по прелюбодеянию. Прелюбодеяние – это жизнь в браке без любви. Ну, фраза очень красивая, жизнь в браке без любви. А если к любви нет, то что, побежал в ЗАГС, развелся, что ли? А если между супругами есть дружба, а понятия любовь нет? А иногда часто любовь выглядит, знаете как? Не как секс, не как наслаждение. Гораздо чаще любовь выглядит как порядочность и нравственность по отношению к супругу. Что такое любовь? У каждого свое понятие. Прелюбодеяние – это конкретно, когда сексуальный, так сказать, инстинкт, когда удовольствие важнее нравственности. И когда человек, так сказать, ради этого удовольствия готов поддаться этому, и это работает в ущерб любви, если он сыт, а ест, потому что это вкусно. Если он знает, что это нельзя, но это, так сказать, вкусно и приятно, и он на это идет. Вот тогда начинается отречение от любви, все большая зависимость от инстинктов. Поэтому, в принципе, религия четко определяет. Прелюбодеяние, так сказать, обжорство, гнев – это есть поклонение, все большая зависимость от инстинктов и уход от любви. Это есть поклонение человеческому «я» в ущерб нашему «я» божественному. А дальше, так сказать, это сам механизм. А жизнь в браке без любви, если в браке есть дружба, нравственность, ответственность, то, в принципе, это форма любви, жертвенность, готовность помочь и понять друг друга, умение, так сказать, идти на компромисс. Это и есть любовь. Слово «любовь» затерто, его постоянно повторяют, но никто не знает, что это такое. Если говорить о любви, то описание любви дал Иисус Христос. Любовь – это блаженство. Блаженны нищие духом, то есть блаженны те, кто живут душой, а не мыслью, не чувством. Блаженны те, кто искренние. Чистое сердце. Блаженны те, кто ищет правду, то есть не боится боли, правда всегда ранит. Блаженны миротворцы, блаженные кроткие, те, кто усмиряет свои инстинкты. Вот это и есть любовь. Любовь выглядит как? Усмирение инстинктов, отрешенность, милосердие к другому, сострадание к другому, искренность к другому, сказать, жить душой, чувствами, а не понятиями, идеалами справедливости. И это все любовь. Поэтому в браке как раз и должно быть милосердие, сострадание, жертвенность, умение конфликтовать, умение быть жестким и мягким, умение не увлекаться едой, сексом, сказать, не идти в этом плане. Должна быть дистанция от удовольствия. И когда человек элементарно эти вещи соблюдает, то сказать, он счастлив. Вот здесь женщина пишет дальше. «Я не поверила, купила Библию и прочла раздел о браке. Евангелие от Матфея нашла такое объяснение. Да прилепится муж жене своей, если это не прелюбодеяние». Прилепится муж жене своей – это означает, что внутренняя энергия, когда соединяется муж и жена, должна идти на детей. Семья – это появление детей на свет. Если, так сказать, не прилепляются они друг к другу, если начинается то, что сейчас на Западе, когда муж смотрит в одну сторону, жена в другую, и начинается свободная половая жизнь, то энергия на детей не идет. Она идет на наслаждение. И что дальше? Дальше привязка усиливается, формируется тут же программа уничтожения собственных детей. А дальше распад семьи и бесплодие. Поэтому понятие «прилепится муж к жене» – это означает всего-навсего супружескую верность, которая является одним из признаков любви. Потому что из понятия нравственности и верности человек сдерживает свои инстинкты и этим спасает душу. Потому что женщина может изменить, потому что другой красивее ее мужа, сексуальней, а вот этот умней, а вот тот богаче, и побежала. А на выходе что? У детей шизофрения, дети больные, семья распалась. Почему? Потому что не может сдержать своих инстинктов. Потому что идет туда, где слаще, где лучше, где благополучнее. То есть она делает целью инстинкты, а не любовь. А любовь как раз так и выглядит, что она заставляет сдерживаться. Любовь – это отрешенность. Вот я говорил о том, что элементарные, нами непонимаемые моменты, такие как поклонение инстинктам, это излишнее увлечение едой, сексом, это, так сказать, принуждение к аборту, прерывание беременности, это отречение от любви к близким, это уныние, это тяжелейшие моменты, которые резко усиливают привязанность. И когда мы совершаем какой-то промах, то мы каемся для того, чтобы это не повторять. И многие, опять же, по привычной религиозной схеме начинают каяться, а у них ничего не получается. Как вы думаете, в чем секрет? Дело в том, что в религиозной традиции есть такое выражение: «не погрешишь, не покаешься». Человек привык, погрешил, покаялся. Покаялся, думает, завтра опять согрешу, послезавтра покаюсь. А дело в том, что покаяние, метаноя, метаизменение носом, это изменение ума, это изменение сознания, то есть изменение себя. И если вы себя изменили, то тогда грехи, то, что называется, снимутся, и можно выздороветь. Но если привычной религиозной тенденции можно это делать много раз, то в реальности один раз. Если вы раз и навсегда сказали, что я хочу измениться, и я не хочу этого делать, то это нужно сделать один раз. Потом вы просто этот один раз увеличиваете, поддерживаете, развиваете. Но истинное покаяние идет один раз. Как это не печально? Не 100 раз, не 200. Это не магазин. Заплатил, получил кусок колбаски. Здесь вы решаете. Либо вы меняетесь и становитесь другим человеком, либо вы не меняетесь и не становитесь другим. Если вы решили меняться и становиться другим, то путь назад уже закрыт. А религиозная традиция за денежки предлагает, бегая вперед-назад, все равно все будет хорошо. И вот человек, если принимает на вооружение это, все, закончилось. Так вот, если человек реально хочет измениться и закрыть какие-то свои проблемы, сначала он должен что сделать? Отрешиться, снять привязанность ко всему, потом покаяться, измениться, реально измениться. Не выцегонить, не выпросить у Бога прощения, чтобы тот грехи снял. Обратите внимание, мы к Богу относимся как к человеку. Пришел к священнику, грехи попросил, снял. Не сказал ему что-то, а он взял и простил. Ура! Все, грехи-то снял. Я же ему ничего не сказал, он оптом с меня все снял. И мы также к Богу относимся. Покаюсь, Боженька простит грехи. Это ложь. Это наивное заблуждение. Бога не обмануть. Бог не священник. Он грехи не снимает. Грехи снимаются, когда человек меняется. Христос помогал людям меняться через любовь. Те, кто меняться не хотели, не излечились. И об этом написано в Библии. Поэтому сначала отрешенность, потом покаяние и только потом молитва. И смысл молитвы. Молитва – это встреча с Богом. И вот если человек так молится, у него происходит радикальное изменение. И тогда он может измениться, его душа наполняется любовью, и тогда ему позволено быть здоровым, богатым, успешным и все что угодно. Без энергии вы не имеете права на здоровье, богатство и успешность. Не имеете. А энергия приходит через любовь. А любовь приходит тогда, когда вы снимаете зависимость, перестаете быть рабами греха, то есть рабами инстинктов. Как говорил Христос. Всего-навсего. Поэтому привычные сказки, религию, как инструмент познания мира, превратили в сказку. В наивную и опасную где-то. А есть законы Вселенной. Любая религия описывает законы Вселенной, законы развития души. Если мы это понимаем, мы понимаем, что заповеди – это тоже законы Вселенной. И мы выполняем заповеди не для того, чтобы Боженька нас не наказывал, а для того, чтобы стать счастливыми. Чтобы душа стала счастливой, и для того, чтобы увеличить единство с Богом. И тогда выполнение заповедей для нас диктуется не страхом, а желанием быть счастливыми, гармоничными и успешными в конечном счете. То есть смысл, для чего мы любим Бога? Чтобы стать счастливыми. Смысл жизни любого человека в счастье. Но это счастье должно четко позиционироваться, в каком направлении оно. Без любви к Богу счастье невозможно. Все, что мы, так сказать, все, что мы имеем в жизни, это средство. Любовь – это цель. Как только мы делаем средство целью, оно начинает умирать. Поэтому вспомните еще раз все моменты, когда вас лечили на какое-то время, лишая средства, чтобы вы обрели цель. Если вы цель реально почувствовали и пошли к ней, у вас все начинает меняться. Прошу. вот сейчас другое дело. Совершенно по-другому. Особенно хорошо выглядят онлайновцы на тонком плане. Но я поздравляю. Вот сейчас ощущение, что что-то преодолено. Ну что, выглядите прекрасно на сегодняшний день. Посмотрим, как будете выглядеть завтра. А сейчас перерыв до завтра. Все, спасибо, до завтра.